Солдаты побежали в черный дым и скоро появились на башнях городских ворот. Шлюпки отошли от стоящих кораблей и наперегонки побежали к причалу. Матросы потащили пушку в городские ворота. Хауф вдруг приказал остановиться. По центральной улице города, размахивая красным флагом, бежал человек. За ним тащили связанного пленника. «Вот и все», — сказал Сергей. «Играйте дробь». «Почему они сдаются?» — спросил молодой офицер. «Быстрота и натиск — залог победы», — это слова графа Суворова. «Но если горожане бросятся в атаку, они нас палками забьют». «Вы забываете фактор страха», — Сергей показал на корабли. «Вы думаете, горожане приняли их за корабли с подкреплением?» «Вы не правы. Все уверены в том, что там основные силы, а мы — авангард для захвата плацдарма. Вы бы тоже так решили, глядя на нас с крепостной стены». Молодой офицер восхищенно посмотрел на Сергея. Штурм занял не более 4 часов. Большой город сдался. У солдат и матросов нет даже ушибов. Сергей пошел к городским воротам и остановился в центре кровавой лужи. Наглядный результат работы Книппеля. Двое воинов бросили к его ногам слабо упиравшегося шейха. Затем сами упали ниц и протянули свои сабли. Старший воин сказал: «О, великий и милостивый адмирал, забери этого сына свиньи и даруй нам жизни!» Сергей сделал знак своему офицеру. Молодой лейтенант, бледный от запаха крови и вида разбросанных кусков человеческой плоти, быстро взял сабли и отошел в сторону. Сергей посмотрел на дворцовых воинов. «Эта парочка разбойников-предателей может ему пригодиться. Я возьму вас к себе на службу. Сейчас прошу организовать порядок в городе и никого из города не выпускать». Афина взяла на борт бывшего владельца города, его гарем и тех, за кого дадут выкуп. С последними лучами солнца подняла паруса и направилась в Танжер. Остальные корабли за 2 дня погрузили часть жителей и в сопровождении Афродиты ушли в Кадис. В городе с Сергеем остались только солдаты, занятые охраной дворца с неожиданно богатой казной. Причина раздора оказалась стара как мир. Городом правил брат эмира. Он нападал на караваны купцов, на своих соседей. Отправлял своих воинов далеко в чужие земли, где они занимались грабежом. Отбив несколько осад своего города, он уверовал в безнаказанность. Захватывал у соседей крестьян и приводил их на свои земли. Грабил торговые караваны даже в Алжире. Угрозами принудил соседей платить дань ему, а не эмиру. После разгрома у стен своего города войск эмира объявил эмиром себя. Наконец приказал своим вассалам готовиться к походу на столицу. Сергей с помощью бывшего визиря сформировал первую группу для поселения в рыбачьей деревушке Сеута. Ас-Сахра, так звали нового коменданта несуществующей крепости, заинтересовался идеей строительства. В группу из 700 поселенцев набрал нужных людей. Через 3 недели привезли письмо от эмира. В письме после витиеватых фраз с поздравлениями и пожеланиями был прямой вопрос. Эмир спрашивал, желает ли граф Алексеев взять город Мелиль под свое управление и принести эмиру вассальную присягу. Сергей надиктовал ответ, где после страницы витиеватых фраз благодарности отказался от предложения. Он, как христианин, не сможет достойно править городом, соблюдая традиции и обычаи Корана. До начала ноября все свободные суда и корабли вывозили из Мелиля людей и трофеи. Наконец, баркентины ушли вместе с абордажной командой. Они должны были остановиться в Кадисе, где Сергей позволил экипажам неделю отдыха. Сам он остался с самбуками, которые грузили последнее бытовое имущество для новоселов в Сеуте. Корабли взяли все, что смогли найти на улицах и в домах. Город был буквально вычищен. Сергей решил переночевать здесь, а утром уйти. Вроде все сделано, все проверено и можно уходить. Но захотелось остаться переночевать, а ночевал он во дворце. Утром искупался в фонтане золотыми рыбками, которые от шока чуть не выпрыгнули на мраморный бордюр. Погрыз фруктов в саду и к приходу матросов и повара сидел в голубом зале с золотыми звездами на потолке. Послышался шум кавалерии. Он с чашкой кофе вышел на балкон и увидел огромный конный отряд. 1000 всадников, не меньше. Отряд остановился у городских ворот. Сергей увидел во главе отряда юношу, своего ровесника. Юноша осматривал выбитые створки городских ворот. Он что-то сказал своим сопровождающим, отряд направился к дворцу. Матросы напряглись, но Сергей успокоительно махнул рукой и велел повару приготовить кофе для гостя. Враги так в город не въезжают. И правда, в голубой зал в окружении большой свиты вошел юноша, несколько озадаченно посмотрел на Сергея и сказал: «Я Исмаил, третий сын Эмира, и теперь этот город мой. Примите мои поздравления, уважаемый Исмаил. Я могу с легким сердцем уехать. Не хотите ли выпить кофе с дороги?» Сели за стол, и Исмаил засыпал Сергея вопросами о штурме крепости. «Стены целы, только ворота выбиты. Дома и дворец целы. Как уважаемый граф смог взять город?» Сергей начал повествование про осаду и хитрость, с которой он выманил войско из города. Потом неожиданно для врагов нанес удар во фланг. Его воины вместе с отступающими врагами ворвались во дворец. Беседа продолжалась до обеда. Сергей поздравил Исмаила шейха со вступлением во владение такой прекрасной крепостью и начал прощаться. Уже в дверях услышал просьбу остановиться. «Уважаемый адмирал, не могли бы вы мне помочь?» «Все, что в моих силах, уважаемый Исмаил шейх». «Мне нужны пушки», — сказал Исмаил. Человек из свиты выложил на стол солидную горку кожаных мешков. Сергей показал матросу на гору мешков и сказал: «Этот парень покажет пушки, можете выбрать лучшие». «Выбирать там, конечно, нечего, все пушки одинаковые, но иллюзия выбора должна быть». Был и другой важный момент. Сергей не знал, за сколько пушек ему заплачено. Стало жалко своего ровесника, который приехал в свой город и получил его без единого жителя. И возразить ничего не может, никто ничего никому не обещал. «Чем еще я могу помочь уважаемому Исмаил шейху?» «Рабами», не задумываясь, ответил правитель. Задача получена, и Сергей простился. Матросы и солдаты совместными усилиями вытащили на причал 12 пушек. Простое решение проблемы. Если крепость с 6 пушками была захвачена, то количество пушек надо удвоить. В Сиуте выгрузили вещи из Мелиля и отправились в Танжер. На причале стоял Моисей Мертель с глазами обалдевшей совы. «Мне негде спать», — вместо приветствия сказал он. «Тебя выгнали из дома и никуда не пускают?» «Намного хуже. Сначала мне привезли 2 миллиона динар, а потом еще 3,5 миллиона динар. Оба этажа дома забиты мешками с деньгами. Положи матрас на мешки с серебром». «Смена караула у городской стражи каждые 2 часа». «А при чем здесь смена караула городской стражи?» «Вы ничего не понимаете, граф, они несут караул в моем доме». «Моисей, а тебе не приходила в голову мысль купить другой дом с большим подвалом и бросить в подвал мешки? Караул сам спустится в подвал». «Граф», — Моисей засверкал пятками в сторону рынка. Матросы Самбук одобрительно засмеялись. Самый богатый торговец города, по одному слову их адмирала, бежит как бездомный мальчишка. К вечеру стала понятна и прибавка в 3,5 миллиона динар. 3 миллиона динар за голову самозванного эмира, 500 000 за сам город. Азид-шериф доложил о готовности кораблей. Осталось только взять продукты и товары на обмен. Снятые 12 пушек он приказал пополнить за счет трофейных кораблей. Сергей пошел на рыночную площадь. Каждый встречный человек останавливался и справлялся о здоровье. Обычная дорога в 20 минут затянулась на 1,5 часа. Вероятно, торговцы на рынке смогли бы своими добрыми пожеланиями довести Сергея до истерики. Но на традиционный вопрос, как идут дела, он не ответил. «Отправляю корабли за алмазами». Пустословие моментально сменилось деловым разговором. Сергей ничего не стал скрывать, за исключением возможности пиратских акций. Компаньоны ему не нужны, нужен только специалист по поиску алмазов и золота. Но если уважаемые торговцы присоединятся, он не возражает. Возглавит экспедицию уважаемый адмирал Азиз Шериф на 10 кораблях. Все финансовые вопросы к Моисею Мертелю. Все практические вопросы решит Азиз Шериф. Через день корабли Азиза Шерифа начали грузиться в поход. Сергей на 3 бывших пиратских кораблях со снятыми пушками отправился в Кадис. Габриэль Гильен встретил вопросом. «Мне сказали, город уже взят, и инженеры-фортификаторы больше не нужны?» «Город уже взят, и за это я получу землю в Гибралтарском проливе. Инженеры-фортификаторы нужны для определения размеров земель». Сергей достал приготовленную карту. «Надо строить защитные фортификационные сооружения со стороны суши и моря, а также строить порт и определить места для береговых батарей». «Граф, вы хотите перекрыть пролив?» «Один я ничего не смогу, меня уничтожат на раз. Я хочу построить крепость и подарить ее своей императрице». «Гениальная идея. Крепость принадлежит короне, все вокруг крепости и внутри нее принадлежит вам». Снова несколько дней напряженной бумажной работы. Обсуждение планов и проектов. Корабли с рабами и грузами на Петербург уже ушли. До ледостава должны быть всясь. Переход до Сеуты был занят разговорами с инженерами. Они оказались весьма даже опытными специалистами. Сначала Сергей обрисовал им главную задачу и примерную компоновку города и порта, после чего приступили к обсуждению различных вариантов. Специалистам военного дела пришелся по душе профессионализм молодого графа. Предложенная идея системы опорных редутов, прикрывающих друг другу фланги, была признана новой идеей военной инженерии. Крепостные стены с башнями в век артиллерии стали малоэффективными. Автономный редут под прикрытием соседних редутов становился непреодолимым препятствием. Понравилось предложение автономных береговых батарей. Штурмовать такую батарею сложно и невыгодно. Батарею можно захватить только с большими потерями, но конечный результат будет нулевым. Другие батареи возьмут сектора под свой обстрел. 30 мирных лет на строительство крепости есть. Появление за это время турецких кораблей с десантом маловероятно. Да и первые береговые батареи будут через год. Они перекроют все входы в залив. С появлением нарезной артиллерии конфликты с Англией будут невозможны. Со стороны этой крепости порт и город Гибралтар, как на ладони. Скала прикрывает город и порт совсем с другой стороны. Военно-морская база Великобритании будет уязвима, как мишени в тире. Высадили в Сеуте инженеров-фортификаторов вместе с их отрядами. Сергей направил свои корветы к входу в Адриатическое море. Основной грузопоток из восточных портов от Александрии до Искандерона на запад можно легко перекрыть патрулированием у острова Крит. Но его кораблям от преследования тогда не уйти. До Гибралтарского пролива далеко, а турецких портов вокруг очень много. До Мальты еще можно добраться, но дальше шансы будут стремиться к нулю. Граф решил патрулировать между портами Бриндизи и Тирана по двум причинам. Во-первых, район должен быть с незначительным судоходством. Все княжества на Пенинском полуострове, как и Франция, платили Турции дань. Во-вторых, Сергей планировал налет на одну из албанских деревень. Албанцы, по вере, мусульмане, по национальности не арабы, и как рабы для Исмаил-шейха более предпочтительны. Курс проложили южнее Сицилии. Мессинский пролив с неприятными сильными течениями, водовороты у деревень Сцилла и Харибда вполне реальны. Турецкие корабли могут легко прижать Сергея к берегу и расстрелять. Ночью прошмыгнули мимо района, где раньше отлавливали трофеи. Корабли пошли на северо-восток, ко входу в Адриатику. С рассветом шли рядом с берегом, тут опасаться нечего. Моряки рассматривали то, что когда-то было Римской империей. В Римской империи получила развитие извращенная форма христианства. Был приоритет смерти во имя вечной жизни в раю. Обращенные в христианство отдавали свое имущество церкви и радостно шли к стражникам. Стражники были обязаны их убить, ибо такая форма религии даже в веротерпимом Риме была запрещена. Сенат нашел выход, когда счет смертям пошел на десятки тысяч. Вы хотите погибнуть от рук людей другой веры? А как вам смерть от диких животных? У диких животных нет души и воли, и не видать вам после смерти ворот рая. Собрали тысячи христиан и отдали их на растерзание диким животным. Количество желающих умереть резко сократилось, но церковники выкрутились, приравняли смерть от диких животных к смерти от меча стражника. Животное бездушно, но выполняет волю человека, как и меч в руке стражника. Пытаясь остановить поток желающих умереть, император и сенат приняли христианство. Отменили смертную казнь за новую религию, но было слишком поздно. Толпы жаждущих умереть бродили по дорогам с одним вопросом. «Ты христианин?» На ответ «нет» протягивали меч. «Убей нас! Если ты не убьешь нас, мы убьем тебя! Ты не христианин, и на нас греха не будет!» Великая Римская империя быстро обезлюдила. Европейские варвары ворвались на ее территорию. Малочисленные легионы, преданные богам римского пантеона, были уничтожены. Статуи римских богов раскрошены в мелкий щебень и пережжены в известь. Европейский язычник, лидер толпы варваров, без крещения был признан Ватиканом как великий христианский король. Но варвары ради рая умирать не хотели, они убивали друг друга по привычным и понятным причинам. В XVIII веке междоусобные войны на полуострове продолжались, новая нация только зарождалась. Язык некогда Великой Римской империи остался только в памяти церковников. Ожидание незначительного судоходства не оправдалось. За время перехода от Апеннинского полуострова до Албании отловили 7 торговых кораблей. За 3 часа 7 кораблей с весьма ценным грузом. Турецкие корабли везли венецианским дожам дорогие товары арабского мира. Обратно везли оружие, посуду, золото, серебро. Интересно. То, что Венеция в XVIII веке процветала, это, конечно, не новость. А вот контрабанда европейского оружия в Турцию – это новость. За 3 дня посадили на призовые корабли жителей 7 деревень и 1 городка. Около 5000 человек вместе с их имуществом. Пока жители грузились на трофейные корабли, Афина и Афродита продолжали поочередное патрулирование. В обратную дорогу потянулся караван в 37 трофейных кораблей. Это абсолютный рекорд по всем показателям. Но главное было в возмущении экипажей. Результаты досмотра трофеев абордажной команды никогда не скрывали. Весть об оружии с европейских заводов моментально разнеслась среди моряков. Возвращались в нервном возбуждении. Турецким кораблям повезло разминуться с трофейным конвоем. Злые моряки разнесли бы их в щепки. Хотя турки-то не виноваты. Они сами втридорога все покупали у венецианцев. Показались стены крепости Мелиль. И корабли пошли к причалу или на якорь. Афина и Афродита встали на якорь вместе с кораблями. Их груз решили не показывать. Рабы с мешками и баулами потянулись к крепостной стене. Воины Исмаил шейха быстро всех сортировали, не забывая отбирать для себя слуг и наложниц. Из городских ворот выехал кортеж. Когда шлюпка подошла к берегу, их уже ожидал Исмаил шейх. «Вы меня обрадовали, дорогой граф. Всего через 2 недели вы наполнили город людьми, а мой дворец – слугами». «Рад вас видеть, уважаемый Исмаил шейх. Не желаете ли вы посмотреть на девушек для гарема? Вы их привезли? Это прекрасно. Я всех беру. Потом с ними во дворце разберусь. Что еще предложите на продажу? Прошу пройти на корабли у причала. На кораблях бывшие хозяева разложили лучшие товары. Исмаил шейх выбирал, а его помощники откладывали в сторону. Гора зримо росла. Стекло, хрусталь, фарфор, ковры и прочее, и прочее, и прочее. Краешек солнца коснулся моря. Исмаил шейх пригласил к себе во дворец. Но Сергей посмотрел на воинов, которые бережно выносили покупки, и отклонил предложение. Надо дать человеку время обставиться после новоселья. Уважаемый Исмаил шейх, вы никогда не ужинали на корабле. Прошу не отказать мне в удовольствии угостить вас традиционной морской едой. На самом деле для Исмаил шейха готовили вовсе не традиционную морскую еду. Приглашение было запланировано. Повара с нескольких кораблей приготовились заранее. Рыба прямо из воды летела на сковороды и подавалась гостям. Сергей предлагал не разносолы, а обильную еду. Он подозревал, что во дворце Исмаил шейх питается по походному. Когда сытый правитель встал и поблагодарил, Сергей ответил: «Примите мой скромный подарок. На палубу вышли 36 поваров». «Кто эти рабы?» «Это повара. 36 поваров». Нормальные люди, глядя с пляжа на морские корабли, думают о капитанах и матросах. Никто не задумывается о том, что на корабле есть люди всех профессий. Уважаемый граф, я даже не знаю, как вас благодарить. Ну как благодарить? Деньгами, конечно, подумал граф, провожая Исмаил шейха на причал. Илларион Афанасьевич, позвал он командира Афины, подгоните ночью к причалу трофей с немецкими пушками и выгрузите 3 пушки. Граф, ты хочешь продать 3 новые пушки? Нет, ты же знаешь, что все хорошие пушки идут в Петербург. Я хочу поставить эти пушки на тот мыс для прикрытия гавани и причалов. Зачем нам прикрывать своими пушками чужую гавань и причалы? Здесь удобное место для промежуточного накопления трофеев. Завтра мы продадим 2/3 рабов и оставим на кораблях 1/3 вместе с пленными на выкуп и моряками. Ты хочешь быстрее вернуться в Адриатическое море, а корабли оставить здесь? Почему ты решил, что я хочу вернуться в Адриатическое море? Неужели ты позволишь туркам безнаказанно вооружаться? Виноваты не турки, а венецианский дож, и мы действительно должны по максимуму их прижать. Тогда после выгрузки пушек надо поставить корабль с порохом. Да, поставишь на причал 3 бочонка пороха. Утром снова приехал Исмаил шейх. Его стражники сообщили о пушках, и владыка земель начал отказываться от покупки. По-видимому, с деньгами стало туго. «Это мой подарок. Я прошу вас поставить эти пушки на мыс для прикрытия порта и гавани от набега врагов. Вы очень щедрый человек. Вы так много сделали для меня. Я даже не знаю, как вас благодарить. Я прошу от вас одну услугу. Позвольте оставить на время мои корабли в вашем порту». «Конечно, вы можете располагать портом по своему усмотрению. Сегодня же прикажу поставить пушки на мысу». «Я вижу бочки с порохом. Вы можете продать этот порох мне?» «У меня есть корабль, полностью загруженный порохом. Вы можете купить любое количество». Исмаил шейх посмотрел на своих советников, ожидая от них подсказки. «У меня еще одна просьба. Мне надо отправить человека с письмом к торговцам Танжера. Вы можете дать несколько воинов в сопровождение?» «Конечно, уважаемый граф, никаких вопросов». Исмаил шейх начал отдавать своим людям распоряжение. Сергей сел писать письмо Моисею Мертелю и приказал Никшичу взять письма у пленных на выкуп. Вложил в пакет перечень товаров. Надо дать купцам шанс брать их. Но самое главное – послать человека с предложением Исмаил шейху кредита под будущий урожай хлопка. Деньги у парня подходят к нулю. И верно, казначей яростно торговался с македонцем Никшичем. Вокруг собралась благодарная публика. Пришедший из мечети Хауф даже закатывал глаза от удовольствия. И вдруг казначей допустил бестактность. Он сказал Никшичу: «Ты этот товар украл, он тебе достался даром. С меня требуешь деньги, как почтенный торговец». Все примолкли. Хауф подошел к казначею и протянул ему свой топор. «Возьми мой топор и снимай свой халат». «Зачем?» – непонимающе спросил казначей. «Пойдешь с ним к турецким берегам, будешь воровать и все брать даром. А я тебе за добытое заплачу медью». Стоящие вокруг люди засмеялись хорошей шутке. Напряжение спало. Но Исмаил шейх поставил последнюю точку. «Заплатишь первоначально запрошенную цену», — сказал шейх. Повернувшись к Сергею, добавил: «Простите меня, граф, он сегодня будет наказан». Грозно посмотрел на казначея и продолжил: «Прошу вас сегодня вечером ко мне на ужин». «Спасибо за приглашение, уважаемый Исмаил шейх, но после обеда мои корабли пойдут к берегам Турции. Я получил информацию о важных грузах и не могу терять время. Надеюсь на ваше согласие в следующий приход кораблей». Поход в Адриатическое море был стремительным. За один день сгребли 13 турецких кораблей и повернули назад. Сергей никогда не задумывался о причинах непростого богатства, роскоши в Венеции. Ларчик оказался прост. Город процветал за счет контрабанды и двурушничества. При подходе к рейду Мелиль в каюту постучал старший офицер Александр Крюмер. «Господин граф, на рейде 3 наших корабля явно выгружены. Еще один у причала выгружается». Затем повел плечами и добавил: «Но самое главное, на рейде 7 лишних кораблей и 5 самбук вытащено на берег». «Это интересно. Выгруженные корабли говорят о проданном грузе. Лишние корабли и самбуки на берегу говорят об ожидаемой встрече на нейтральной территории. Давно ожидаемой встрече. Расставили корабли на рейде. Обе баркентины стали к причалу, где их уже ждал Никшич и один из помощников Моисея Мертеля. Первая новость. В городе эмир Маракеш и алжирский капудан-паша Аль-Сардидин. Эмир Маракеш купил весь порох и все оружие. Из ширпотреба выбрал несколько ковров, китайский фарфор. Несколько тюков ткани взял по советам своей свиты. Заплатил очень хорошо. Кроме этого, велел своему визирю обставить должным образом дворец сына и дома его приближенных. Очень расстроился, что не может скупить весь товар с кораблей. Много вещей ему понравилось. Исмаил шейх деньги взял? Он весь будущий урожай, не торгуясь, за полцены отдал. Караваны на восток за товаром приходили. И на восток, и на юг. Сергей приказал привезти на причал рабынь для гарема. Они почти всегда имелись на борту любого корабля из Венеции. Девчонки 12-16 лет из разных европейских стран. Было одно обязательное условие. Все черноволосые и черноокие. Голубоглазые блондинки никого не интересовали. То, что эмир Маракеш купил оружие, говорит о его подготовке к войне. На север он не пойдет. Испанцы вышибли арабов со своей территории 300 лет назад. Попыток вернуться Сергей не помнит. Марокко под протекторатом Турции, и против Алжира эмир не пойдет. Остается дорога на юг, и здесь можно подсказать направление. Обоюдовыгодное направление. На песке сидели несколько групп арабов. Судя по независимому виду, это были моряки с самбук. Сергей позвал братьев Писаревых. «Господа капитаны, если алжирские моряки захотят посмотреть наши корабли, то показывайте все, кроме артиллерийской палубы». Капитаны пошли на свои корабли отдавать соответствующие приказы. Первым отреагировал Хауф. «Добрый день, правоверные! Приглашаю отведать прекрасный чай с медом. Вы у себя в Алжире про такой чай даже не слышали». Морякам потребовалось время на осмысливание услышанного. Они заинтересованно рассматривали корабли, оценивая профессиональным взглядом необычный такелаж и рангоут. Выкупившиеся из плена рассказывали немного, корабли они видели издали, знали только про русских моряков на кораблях. Еще знали, что русские живут далеко на севере, где зимой море покрывается льдом. Поэтому появление турка и дружелюбное приглашение на чай оказалось полной неожиданностью. Они начали отказываться. «Тогда разрешите сесть с вами и угостить чаем здесь». Хауф подал сигнал боцманской дудкой и, сняв обувь, сел на ковер. Вестовой принес чай, и началось знакомство. Сергей одобрительно смотрел на первые шаги по сближению будущих союзников. Шлюпки привезли секс-рабынь. Девочки с восторженным интересом смотрели на высокие стены крепости и дворец у подножия горы. «Соблюдайте основное правило, красавицы», — сказал Сергей. «Ваши лица всегда должны быть закрыты». Девочки испуганно и неумело начали заматывать головы и лица шелковыми платками. «Смотрите, как это надо делать». Сергей развернул ближайшую девочку к себе и повязал на ней платок. Получилось красиво и сексуально. Девочки сообразили. На причале сформировалась толпа красавиц. Арабы зацокали языками, раздались одобрительные возгласы. Из городских ворот выехал на рысях кавалькада всадников. Через минуту Исмаил шейх обнял графа. «Уважаемый граф, если сегодня вы захотите покинуть гавань, я прикажу пушкам стрелять». «Уважаемый Исмаил шейх, зачем обнимать меня, если рядом столько красивых наложниц?» Правитель, довольно улыбаясь, прошел сквозь толпу девочек. Наложницы старательно строили глазки. Молодой и красивый араб соответствовал всем мечтам этих секс-рабынь. «Наложниц во дворец», — приказал шейх своим воинам. «Уважаемый граф, позвольте мне показать, как установлены пушки». Сергею подвели коня, и они поехали на мыс. Еще с моря граф рассмотрел новую батарею, но не прочь был посмотреть и вблизи. Пушки разместили грамотно. Они перекрывали все подходы к порту и гавани. Затем поехали вдоль городских стен, и Исмаил шейх заговорил о главном. «Ко мне обратился уважаемый капудан-паша Аль-Сардидин. Он желает встречи с вами, уважаемый граф». «Я сам давно жду этой встречи. С его слов я понял, что его предложение принесет выгоду и ему, и вам, и мне. Я никогда не сомневался в мудрости капудан-паши Аль-Сардидина и уверен в мудрости его предложений. Вы знаете о цели его визита? Нет, конечно, но мои встречи с его кораблями дают основания к вполне конкретным выводам. Я уверен в полезности нашей встречи». Во дворец приехали в разгар смотрин. Голые рабыни стояли посреди зала и испуганно смотрели на злого старика. Эмир Маракеш увидел входящих и приветливо поднял руки. «Наконец я вижу своими глазами отважного воина и друга моего сына. Я счастлив видеть великого эмира и мудрого правителя», — ответил Сергей. «Скажите, уважаемый граф, где вы взяли этих красавиц? Они по-арабски знают только три слова — да, нет и хорошо». «Эти наложницы из Европы. Их обучение только началось. Они еще ничего не знают и не умеют. Красавиц необходимо учить еще 2 месяца, после чего они смогут занять достойное место в гареме». «Из Европы? Теперь понятно, почему они так бестолковы. Но тела их белоснежны. У арабских женщин такой белизны тела не бывает. Вы сможете перевести им мои команды?» Начался конкурс красоты. Сергей переводил команды эмира Маракеша, а девочки по очереди пели, танцевали, показывали свои таланты и отвечали на разнообразные вопросы. Слуги принесли обед. Смотр продолжался без перерыва. Несчастные красавицы так тоскливо смотрели на еду, что Сергею пришлось прикрикнуть на нескольких языках. «Двигайтесь энергичнее! Чем лучше будете выполнять команды, тем быстрее вас разберут покупатели, и вы получите еду и отдых». Эмир Маракеш закончил смотрины. Товар ему понравился, и он купил всех. Но, глянув на сына, разрешил ему взять себе 2 любых. Иностранный товар всегда в цене. Сергей получил заказ на 2 сотни наложниц. Не было печали теперь еще европейскими секс-рабынями заниматься. Одна надежда на турецких снабженцев в Адриатическом море. После обеда поехали на причал смотреть новые товары. В свете эмира было несколько шейхов, и торг обещал быть прибыльным. Прямая продажа давала заметно больше денег, чем сбыт через посредников. В то же время по эмиру было видно, что он платит меньше обычной цены. Торговля становилась взаимовыгодной, а значит и взаимосближающей. Сообщение об одном корабле с оружием и двух кораблях с порохом отозвалось воинственным воплем свиты. Подготовка к войне очевидна. За обедом эмир Маракеш с некоторой церемонностью представил друг другу Сергея и капитан-пашу Айсердидина. Явно просматривалась взаимная выгода в планируемых делах. Сергей мог вляпаться в эти планы по самые уши. Исполняя роль хозяина, Сергей предъявил товары покупателям и отошел в сторону. Он наблюдал, как его моряки вместе с алжирцами мирно сидели на коврах, оживленно обсуждали важные для них вопросы. Подошел Айсердидин. «Наши моряки нашли общий язык. Я надеюсь на понимание с вашей стороны, дорогой граф». Сергей насторожился. В XVIII веке слово «дорогой» имело буквальное значение. «Я уверен, что мы сможем договориться. Когда я увидел свои разбитые корабли, то поклялся самолично отрубить вам голову. Потом вы захватили мои корабли, и я был в ярости». Айсердидин почти кричал, сопровождая свои слова энергичными жестами. Но Сергей знал арабские обычаи. Такое выражение эмоций было нормой и не было направлено против него лично. «Поймав пирата, который назвался вашим именем, я отрубил ему голову и бросил к ногам султана. Неужели нашелся идиот, который назвался моим именем? И не один. На шестом справа корабле, 40 пушек, сидит уже четвертый. Султан будет пытками добиваться от него признания настоящего имени. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Иншалла, я считаю свою клятву выполненной. Вернувшиеся из плена капитаны открыли мне глаза. Я решил сам увидеть ваши корабли. Выстрелы ваших пушек сказали мне «да». Алжирский адмирал посмотрел на Сергея. «Вы не хотите убивать просто так. Вы не гоняетесь за моими кораблями. Если вас не обижают, то и вы не обижаете». «Моя цель – деньги. Я пришел сюда грабить турок, а не воевать со всеми встречными кораблями». «Достойные слова. Когда вы взяли эту крепость, я поговорил с людьми и услышал, что у ворот крепости крови было по колено». Адмирал снова посмотрел на Сергея. «Но когда защитники крепости стали просить пощады, вы всем даровали жизнь и даже взяли к себе на службу». «Нельзя убивать людей за то, что они живут по другим обычаям и традициям, говорят на другом языке». «Вы говорите словами Корана. Я решил с вами встретиться после письма от Азида Шерифа, которого вы назначили капитан-пашой». «Я не знал, что Азид Шериф написал вам письмо». «Азид Шериф горд оказанным ему доверием. Я его хорошо знаю и верю его словам. Чем я могу помочь?» Предложение Айсердидина можно было посчитать невероятным, если не знать традиций арабского мира. С появлением удачливого пирата последовали неудачливые подражатели. Этих подражателей Айсердидин отлавливал, вместе с захваченными пиратами кораблями отводил в Алжир. Султан продавал все – и корабли пиратов, и турецкие трофеи. Сначала адмирал получал премию в 10%. Потом премия составила 5%, сейчас только 2%. Эта жирная свинья, не стесняясь, продает корабли турецкого султана. Он постарается меня подставить, когда султан узнает о его проделках. У него сейчас полно денег, и свита будет свидетельствовать за него. Сколько процентов возьмете вы, уважаемый граф? У меня к вам 2 встречных предложения. Вы получите 50% прибыли за свои трофеи, если поможете доставлять мои. В чем будет заключаться моя помощь? Караван трофеев иногда достигает более 30 судов. Я трачу время на пустое сопровождение кораблей. Вы предлагаете мне конвоировать ваши трофеи? Я предлагаю встречать мой караван между Сицилией и Сардинией и сопровождать мои и ваши корабли в Кадис. Я не могу приближаться к Гибралтарскому проливу ближе 200 миль. Все знают, что у меня есть алжирские корабли. Я вам дам двух своих человек, и две самбуки будут конвоировать трофеи в Кадис. Аль-Сардидин задумался. У них даже будет время перегнать часть кораблей в Танжер. Пленных испанских моряков в Испании придется выпустить. Из Танжера я на полном основании могу их отправить в Россию. Адмирал Аль-Сардидин согласился. Они обсудили детали маршрутов и процедуру передачи денег. Оба согласились использовать Мелиль как место временного накопления кораблей. После согласования всех деталей Аль-Сардидин спросил. «Уважаемый граф, вы сказали о двух предложениях, но мы обсудили только одно. У вас есть доверенный человек из шейхов портовых городов?» «В Аране шейхом мой брат, он был капитаном. Я помог ему деньгами, когда появилась вакансия шейха в городе Аран. Зачем он вам?» «У меня скопилось примерно 50 турецких кораблей, которые надо продать. В Испании эти корабли не желают покупать из-за плохих мореходных качеств. Их галеоны лучше, но вы можете продать в Европе. Частично уже продал через Антверпен. Голландцы их не покупают, караки намного лучше. И французские каравеллы лучше. Для оставшихся покупателей я собью цену. Для продажи турецких кораблей помощь шейха не нужна. Я сам могу продавать корабли в Алжире. Разве султана не интересует происходящее в порту? Он ленив, и я могу делать что угодно от его имени. Главное – платить бакшиш нужным людям. Договорились о том, что деньги за проданные корабли Аль-Сардидин будет оставлять себе. Потом их учтут при расчетах за проданные товары. Результаты переговоров устроили всех. Переговорщики присоединились к свите, который вместе с довольным эмиром спускалась на причал. Воины и слуги тащили покупки. За некоторыми покупками отправили на рейд шлюпки. Никшич с четырьмя матросами тащили на Афродиту мешки с серебром и золотом. Во дворце ждал накрытый стол. Присутствующие после короткой молитвы приступили к трапезе. За едой обсуждали покупки и подшучивали друг над другом. Вечер проходил весело и интересно. Без гашиша и без водки. Люди говорили друг с другом и были интересны друг другу. После захода солнца позвали музыкантов и наложниц. Музыканты, одна палка, два струна и барабаны, выдавали внятную мелодию. Девочки начали танцевать. Минут через 40 эмир указал на одну из танцовщиц и вышел. Почти сразу за отцом ушел с наложницы и Исмаил шейх. На прощание сказал Сергею: «Следующий ты». Слухи о том, что мусульмане делятся с уважаемым гостем своей женой, имеют почву. Женой, конечно, никто не делится, а выбрать на ночь одну из наложниц – пожалуйста. Приятно будет всем. Сергей выбрал себе девушку и повернулся к Аль-Сардидину. «Следующий ты». Утром Сергей попросил о встрече с эмиром Маракеишем. Его немедленно повели в комнату, где эмир разговаривал с сыном. «Доброе утро, господин граф. У вас ко мне деловой разговор или вам просто скучно?» «Доброе утро, ваше величество. Я хочу поговорить о военном походе». «Вы хотите предложить совместный поход?» «Нет, ваше величество. Для совместного похода мои силы слишком ничтожны». «Я слушаю вас, уважаемый граф». «Я предполагаю, что вы планируете поход на юг. Могу помочь советом, если вы назовете конечную цель». «Добрый совет всегда полезен. На землях племен Мали есть золото и драгоценные камни. Купцы говорят, что очень много». «Вы хотите идти через пески? Коль скоро купцы проходят от оазиса к оазису, то пройдет и моя армия». Оазису ничего не будет, если через него пройдет 50 воинов с лошадьми и верблюдами. Но после 1000 воинов оазис умрет. Вы не советуете мне туда идти? Есть другая дорога. Прикажите принести карту. Если вы советуете идти через Алжир, то я не пойду. Султан Алжира лентяй и дурак, но в Стамбул он пожалуется обязательно. Завоеванные земли у меня отберут. Есть другая дорога, морем и реками. Принесите карты. Сергей подробно рассказал про морской маршрут до реки Сенегал. Отметил на карте места, где есть вода, и можно поставить маленькую крепость из 3 пушек. Этого будет достаточно для защиты как от бедуинов, так и от возможных нападений европейцев. Корабли эмира могут зайти для отдыха и пополнения воды. Рыбы в тех водах очень много. Последний опорный пункт – в устье реки Сенегал. Европейцы используют реку в своих набегах для набора рабов в Америку. Здесь должна быть тонкая политика. Необходимо организовать город по типу Танжера, иначе европейцы силой сметут. Далее вверх по реке до гор, где уже и достигнута цель. Сопротивление негров маловероятно. Вначале можно отправить экспедицию из 10 кораблей, не больше алжирских самбук. Граф указал примерное расположение рек Гамбия и Нигер. На землях вдоль реки Нигер хорошо растет кофе, какао и живет много зверей, включая слонов. Но больше ничего рассказывать нельзя. Эти горы были крайней западной точкой добычи египтянами золота и драгоценных камней. Месторождений на землях Мали для эмира более чем достаточно. С другой стороны, у Сергея будет еще одна точка опоры в Африке. Эмир Марракеш внимательно выслушал рассказ и задумался. «Что ты об этом думаешь, Исмаил? Перебросить морем туда войско и потом караванами возить золото и драгоценные камни. Я так думаю. Спасибо за совет, дорогой граф. Что ты сделаешь, Исмаил шейх, когда узнаешь о караванах, полных золота и драгоценных камней, идущих через пески даже с большой охраной?» – спросил Сергей. «Я засыплю колодец и буду ждать у другого колодца». «Бедуины так и сделают. Через несколько лет всему караванному пути наступит конец», – подвел итог граф. Он встал с подушек и поклонился эмиру. «Позвольте откланяться, Ваше Величество. Мне надо отплывать. Получено сообщение о богатом караване», – соврал Сергей. «Спасибо вам, граф, за интересные мысли и удачи в ваших делах». Перед отходом Капудан-паша Аль-Сардидин и Сергей уточнили детали совместной деятельности. 2 казака из абордажной команды получили инструктаж и письма для Габриэля Гильена и Моисея Мертеля. Баркентины отошли от причала и направились на восток. Алжирцы начали сталкивать свои корабли на воду. Началась настоящая работа по конвейеру. Корветы графа за день отлавливали 10 турецких кораблей и отводили их к Сицилии. Самбуки брали пленников для дальнейшего сопровождения. Попутно алжирские моряки бросали на палубы баркентин корзины с фруктами и овощами. Воду и продукты русские моряки брали на трофейных кораблях. В конце января у Сергея начали чесаться пятки. Пора уходить из этого района. Турки должны уже принять меры и послать военные корабли. Для выполнения заказа на 200 секс-рабынь из Европы ему осталось набрать 20 девочек. Выход к месту патрулирования был усложнен присутствием 2 турецких крейсеров. Но силы врага не опасны для его пушек. Оба крейсера они утопят на безопасном расстоянии. Граф принципиально не хотел связываться с военными кораблями. У него свои цели. Весь день дрейфовали со спущенными парусами у берега Апеннинского полуострова. Корабли без парусов на фоне берега трудно увидеть. К вечеру наметили цели и в ночной темноте поймали 6 кораблей. Но из Венеции был только один с 6 наложницами. Отвели трофеи в точку рандеву и вернулись назад. Подходили к району патрулирования в сумерках под нижними парусами. засекли место, где турецкие крейсеры легли на ночь в дрейф. В ночной темноте под светом звезд захватили 13 кораблей, и только на одном из них было 13 наложниц. Магия цифр, да и только. Опять вернулись к входу в Адриатическое море. На рассвете корабли уже лежали в дрейфе. На фоне берега с моря их не разглядеть. Район патрулировали 6 крейсеров. Военные корабли ходили галсами друг у друга на виду. Как назло, турецкие купеческие корабли безмятежными стаями шли в Венецию и обратно. И что тут делать? Из-за одной девицы надо ввязываться в неприятность. Начало темнеть, и корветы под нижними парусами пошли в крайней паре крейсеров. Вышли на дистанцию уверенной стрельбы уже в темноте, открыли огонь шрапнелью. Дали по 4 залпа и начали высматривать на фоне неба паруса остальных крейсеров. Первая пара беспорядочно палила из пушек, но паруса не поднимала. Это хороший признак. Такелаж поврежден, а может и рангоут. Увидели паруса второй пары, выдержав дистанцию, снова открыли огонь шрапнелью. 4 залпа, теперь уже 4 корабля гремели пушками во все стороны. Позволили третьей паре подойти на помощь своим товарищам. Садили в них последние 4 залпа, подняли все паруса и пошли на восток. Через час заметили столпившиеся баранами купеческие корабли. Турецкие моряки смотрели на вспышки выстрелов, сопровождающиеся грохотом залпов. Абордажные команды осмотрели корабли, трофеи хорошие. Но все корабли на запад, и наложниц на борту нет. Если быть нахальным, то нахальным до конца, решил Сергей, и дал команду. Купеческие корабли подняли паруса и пошли к дрейфующим крейсерам. Капитаны должны передать приказ спустить флаги. При неповиновении крейсерская эскадра будет потоплена. Корветы следовали сзади. С рассветом увидели остальные дрейфующие торговые корабли. Они ночью спустили паруса в ожидании окончания боя. На рассвете все увидели палящие в никуда турецкие крейсеры со сбитыми мачтами. В военной эскадре приближались 2 пиратских корабля. Количество купеческих кораблей исключило возможность их досмотра. С корветов просто отдавали приказы капитанам кораблей, и те бросались вдогонку пытающимся убежать. К вечеру появился прогресс в восстановлении такелажа и рангоута посрамленных турецких крейсеров. Моряки всех турецких кораблей совместными усилиями ремонтировали повреждения. Баркентины продолжали гоняться за торговыми кораблями. На четвертый день караван из 62 призовых кораблей, построенных в 4 колонны, двинулся к Сицилии. Алжирские моряки сразу рассмотрели крейсеры в середине конвоя. Самбуки по очереди подходили с поздравлениями к Афине и Афродите. Сергей приказал абордажной команде перебраться на алжирские корабли и на ходу сделать досмотр трофеев. Среди трофеев оказалось 232 наложницы из Европы. Визжащих от страха девчонок под смех и шутки моряков пересадили на самбуки и отправили в Мелиль. В Картахене на причал сбежался весь город. 6 побитых турецких крейсеров с трудом затащили в маленький порт. «Граф, после того, как вы привели плененные самбуки, я думал, что больше меня удивить нечем. Как я ошибался», — сказал капитан порта. Сергей только отмахнулся рукой. 6 крейсеров против 2 крошечных корветов — это выше всякого понимания. С крейсеров сняли экипажи и боезапас. Рауль Альберти обещал перегонять корабли в Кадис по мере восстановления. Из трофейных кораблей он взял на реализацию корабль с оружием и корабль с порохом. На Апеннинском полуострове непрерывная война, и этот груз он продаст с хорошей выгодой. В Кадисе ожидала ликующая толпа поклонниц и почитателей удачливого пирата. Весть о захвате 6 крейсеров уже достигла города. Сергей дал экипажам неделю отдыха. У Габриэля Гильена должна скопиться большая почта и множество нерешенных вопросов. Кроме этого, необходимо сделать перерасчет денег по сделке с Аль-Срадидином. Работа с бумагами и решение деловых вопросов закончилось вечером. Отложив бумаги, вместе с Габриэлем Гильеном поехали на прием в один из домов Кадиса. Вечера отличались от посиделок в Тамбове или Туле только обилием спиртного. Местные дамы, по-видимому, составили полюбовный список очередности на графа. Во время сиесты Сергей садился в очередную карету для нанесения визита к одной из желающих дам. «Граф, вы так можете подорвать свое молодое здоровье», не удержался от замечания Габриэль Гильен. «Вы не сможете удовлетворить всех наших красавиц, а слухи могут дойти до их мужей. Уважаемый Габриэль, любая женщина способна убедить своего мужа в чем угодно. Даже родив негритенка, она убедит мужа в его же виновности». Для Сергея общение с женщинами было хорошей эмоциональной разгрузкой. Одни для этого пьют водку, другие принимают наркотики. Он отдыхал с женщинами. Зачем затуманивать голову, когда можно наслаждаться эмоциями? Тимофей в раздумье медленно мерил шагами свой кабинет. Бумага на столе сбила привычный режим дня. «Ты уверен в своих расчетах?» – в очередной раз спросил он помощника. «Господин управляющий, я учел только наши собственные грузы и 50% грузов наших компаньонов из списка. Ты взял поправку на увеличение грузопотока в этом году?» «Нет, я взял реальные цифры прошлого года». «Следовательно, я смею уверенно просить хозяина утроить количество кораблей для вывода наших товаров за границу». «Можете быть уверены, кораблей не хватит, особенно с началом работы заводов в Нижнем Новгороде. Часть кораблей возьмет груз у причалов завода, а это не учтено в расчетах». «Я никогда близко не сталкивался с вопросами перевозки грузов за границу. Твои цифры меня пугают». Тимофей встал напротив помощника. «В этом году сделай тщательный статистический учет, обязательно со сравнительным анализом расходов на содержание кораблей и текущих ставок фрахта». Затем он вернулся к столу. Надо подготовить данные для очередного письма хозяину. Пододвинул папку с ценами на товары, но не открыл. Как много дел надо выполнить одновременно. Прошел год после отъезда хозяина, и за этот год колоссальные изменения. Хозяин прислал 24 тысячи работоспособных рабов. Заводы в Нижнем Новгороде поглощают все больше и больше железа. Но на продукцию покупатели по-прежнему записываются на год вперед. На юге, от Днепра до Дона, вдоль строящейся железной дороги все земельные участки расписаны между крестьянами. Начато строительство моста через Днепр. Завод в Екатеринославе продает первый металл. Уголь с шахт в Макеевке и Горловке не успевают поднять наверх. Металлургические заводы готовы скупать его прямо под землей. Производство увеличивается изо дня в день. Хозяин предупреждал, что со стажем работы будет увеличиваться производительность рабочих. Тульский часовой завод тому подтверждение. С началом выпуска ходиков завод выпускал одни часы на человека в день. Сегодня 36-38 часов на человека в день. И подобные тенденции на всех заводах. В письме надо просить хозяина привести еще людей. Поделиться сомнениями по поводу увеличения количества торговых кораблей. В городке Сясь появились чужие люди, которые шастают вокруг складов и вынюхивают про товары в них. Он помнит наказ и списки товаров на складах держат в строгом секрете. Попытки московских купцов сбить цены на шерсть и хлопок пресекает сразу. Ждите, пока у моих овец шерсть вырастет. Хлопок можете купить у персов или в Амстердаме. Сам за границей покупаю и в ущерб себе продавать не буду. Тут еще в Тамбов ехать надо. Хозяин прислал резчиков по дереву. Так они дивный алтарь вырезали для новой церкви. Алтарь из дерева сандал и, говорят, пахнет чудно. Не ехать нельзя. Если не приедет, обида будет от всего города. Из Сяси писали про новый алтарь для Тулы. Режут из красного дерева под названием Сасандра. Приказчик пишет, что дерево по цвету, как срез клубники. И что делать со складами под зерно? Сколько зерна соберут новоселы на юге? Надо готовить еще приказчиков и просить у хозяина разрешения расширить институт в Москве. В Тамбове будут большие посевы подсолнечника. Часть семян осенью планируется перевести на юг. Дело с маслом из семян подсолнечника обещает быть очень выгодным. Второе выгодное предприятие обещано хозяином из посевов сахарной свеклы. Результаты из Тамбовского института пока неутешительны. Содержание сахара в их свекле не превышает 14%. Хозяин требует не меньше 18%, но время терпит. Пусть продолжают селекцию. Алиф показал рукой, какой канал открыть, и начал сливать готовую сталь. Желто-белый ручеек побежал на листопрокатный стан. Он был лучшим кузнецом в городе Мелиль. Когда за городской стеной раздались пушечные выстрелы, он вместе со всеми побежал на городскую стену. Хотел посмотреть на очередных безумцев. Но не успел добежать до лестницы, как со стены в клубах пыли упали обе пушки. Он подошел к пушкам и начал их рассматривать в поисках возможных повреждений. Ведь ремонтировать пушки доверят ему. Это и спасло ему жизнь. Послышались выстрелы, и со стен стали падать люди с ужасными ранами. Раздались крики ужаса и боли. Тогда он побежал домой и велел всем сидеть и не высовываться. По крикам людей он понял, что городские ворота выбиты. Скоро все стихло. Город был взят врагами. Когда их выводили из города, многим становилось плохо. Городские ворота были буквально окрашены кровью. Перед воротами землю покрывал толстый слой засохшей крови. Потом долгое путешествие на корабле. Их вывели в каком-то замерзшем городе. «Мы все здесь умрем от холода», — сказала ему жена. К застывшим в оцепенении людям подходили местные жители и куда-то уводили. «Нас уводят работать», — решил Алиф. «Встань с детьми ближе ко мне. Может, попадем к одному хозяину». В это время к ним подошла женщина и знаками велела идти за ней. Она подвела к маленькому дому и, открыв дверь, быстро затолкала всех вовнутрь. Они очутились в маленькой и тесной комнате. Потом открыли другую дверь и поняли – это дом для омовений. Быстро разделись и начали смывать грязь долгого путешествия. Чистые и разогревшиеся, они увидели в маленькой комнате новую одежду. Теплая шерстяная одежда, толстые войлочные сапоги и меховой халат. Тогда он понял, что началась новая жизнь. На улице было совсем не холодно. Бегали и веселились дети. Женщина позвала в дом и показала место, где они будут спать. Несколько дней их не беспокоили, не заставляли работать. Ели они вместе с хозяевами, за одним столом. Жене надоело просто сидеть, и она помогала по хозяйству. Через несколько дней ему приказали идти к управляющему. У дверей дома стояла очередь из таких же, как он. Люди обсуждали свои впечатления и ждали своей очереди. Алифу задали только один вопрос. «Кем работал в Мелиле?» «Кузнецом». «Жди, тебя предупредят перед дорогой». Их привезли в другой город, дали деньги и показали новый дом. Первое время они ходили на завод и выбирали место работы. Жене понравился механизм, делающий пилы. Нажимаешь рычаг, и за один удар пресса пила готова. Пила передается дальше, удар и ручка готова. Потом машинка вжик, и пила острая. Он такую пилу полмесяца делал, а тут одна минута, и все. Себе работу он выбирал долго. Постоял у молотов по изготовлению кувалд, кирок, мотык и прочего инструмента. Пошел смотреть прокатные станы. Там с одной стороны затекала расплавленная сталь, а с другой выходили заготовки под кузнечные молоты, проволока или стальные листы. Он нашел себе место, он захотел плавить сталь. Самурдихин немного нервничал и поглядывал на друзей. Они шли свататься, точнее свататься будет он. Они с Нюшей уже договорились, но обряд должен быть соблюден. Познакомились 3 месяца назад на катке. Друзья позвали на каток посмотреть хоккей. Игра ему понравилась, быстрая и динамичная, с приемами борьбы. Игроки с клюшкой гоняли толстую кожаную шайбу. Они азартно отталкивали друг друга, боролись за шайбу. Он решил научиться. Купил коньки с кожаными доспехами и начал ходить на тренировки. После тренировок он познакомился с этой милой девушкой, которая каталась с подружками на коньках просто ради веселья. Потом они начали встречаться. Она приходила на игры, азартно кричала и подбадривала его во время игры. Он помнил, как парус падающей мачты сбросил его в воду. Выбравшись из-под паруса, он забрался на полузатопленный корабль. С палубы увидел страшную картину. Все их корабли были разбиты. В воде плавали его товарищи. Пираты подходили ближе и готовили к спуску свои шлюпки. Его капитан готовить пушки не приказывал. Было еще слишком далеко. Они должны были несколько часов помотать пиратов. Разозлить и утомить их, только потом атаковать и взять на абордаж. Вместо этого он стоял на палубе по колено в воде и ждал шлюпку. Когда его привезли в Россию и спросили, на какую работу он хочет, сразу ответил: «Я хочу делать пушки». Он хотел отомстить пиратам. Научится делать сильные пушки, вернется домой и сделает такие своему капитану. Его привезли в этот город, дали дом и привели на завод. «Я хочу делать пушки», — снова сказал Самурдихин. «На этом заводе делают пушки», — ответили ему. «Выбирай себе работу». Несколько дней он ходил по заводу, пока не понял, что пушки делает весь завод. Одному человеку сделать пушку не под силу. Выбрал работу крановщика. Своим краном переносил пушечные стволы из одной печи закаливания в другую. Вспоминал об Алжире, когда жаркий воздух из печи врывался в кабину крана. Зима сначала испугала холодом, но новые друзья научили, как надо одеваться. Он даже получал удовольствие от вечерних прогулок по поющему снегу. Неделю назад он крестился, и на Масленицу будет свадьба. Родителей Нюши он знал, и знал, что эти хорошие люди ждут его в доме с пирогами. Но робел перед дверьми и не отзывался на шутки друзей. Йоган Ивенс за столом с друзьями обсуждал письмо в Брюссель. Они собирались писать своим хорошим знакомым. Год назад его выгнали с завода за то, что вытаскивал из горна заготовку. Он глотнул копоти и непроизвольно сплюнул. Плевок упал рядом с ногами мастера. Ему сразу приказали убираться с завода. Никто не хотел слушать никакие слова прощения. «Убирайся». Его и его семью ждала перспектива умереть голодной смертью на улице. Выход подсказал сын соседа. В Амстердаме набирают рабочих в Россию. Выбора нет. Они собрались быстро, пока еще оставались деньги. До Амстердама можно доехать относительно сытыми. Ему предложили работу на заводе в Нижнем Новгороде. Где этот город и какая там будет жизнь, его не интересовало. Главное, обещан дом и еда. Город поразил огромными размерами и строящимися заводами. Уже позже он узнал, что все заводы принадлежат одному хозяину, его хозяину. Йоган Ивенс встал за паровой молот и ковал штоки для паровых машин. Жена пошла на завод швейных машинок. Через 2 месяца они написали письмо родственникам. «Приезжайте, не пожалеете, здесь не только сытость. Здесь спокойная жизнь, без страха умереть на улице от голода. Здесь вообще невозможно умереть от голода». Сейчас, в конце зимы, в городе жило более 100 семей из Фландрии. Никто не жалел о покинутой родине. Друзья решали, писать или не писать о соседе Йогана Ивенса. Этот русский приехал с большой семьей в конце ноября. Он пошел работать на завод швейных машинок. Через месяц взял в кредит сразу 2 швейные машинки. Все удивились такому безрассудству. Он закабалил себя на всю жизнь, ведь машинки очень дорогие. Но этот русский посадил за эти машинки всю свою семью. Они стали шить юбки, сарафаны и прочую простую одежду. Готовую продукцию продавала на городском рынке жена этого русского. Не прошло и 3 месяцев, а он уже разбогател и открыл свою швейную мастерскую. Говорят, банк таким людям помогает. Может, найдется среди родственников знающий человек, объяснит, как с банком вести дела. Но главная новость, конечно же, строительство верфи. Ко всем иностранным рабочим обратились приказчики. Они предложили написать письма родным и знакомым с предложением приехать. За каждого приехавшего приказчик заплатит рубль. Если приедет мастер, то заплатят 3 рубля. Вот коллективно и обсуждали письмо. Потом каждый сядет и напишет своим родственникам и знакомым. В Кадисе простояли 7 дней. Все 7 дней Сергей работал с почтой и бумагами. В минуты отдыха слушал рассказы о жизни в колониях. Скажите, уважаемый Габриэль, насколько губернаторы колоний свободны в принятии решений? Какие приказы короля они обязаны выполнять? Губернаторы колоний абсолютно свободны в принятии своих решений. Есть только 2 обязательных условия. Губернатор обязан своевременно переправить в Мадрид налоги и не имеет права объявить войну. А как губернатор управляет рудниками? Под прямым руководством губернатора только рудники короля. Это золото, серебро и драгоценные камни. Работа остальных рудников – дело их хозяев. Следовательно, все золотые и серебряные рудники принадлежат королю. Нет, первые месторождения король забрал себе. Но их так много, что новые рудники в частных руках. Владельцы обязаны продавать все золото или серебро только королю. Вы видите, сколько интересных товаров я взял как приз. В Европе цены неизбежно поднимутся. Но товары из наших рук вернутся на рынок, и цены упадут. Так вот почему вас так интересует золото и серебро колоний. Губернаторы сами чеканят монеты, и проблем с платежами в колониях нет. Что вы думаете о перспективах прямой торговли с колониями? У вас, уважаемый граф, никаких перспектив. Корабли из Севильи заходят в Кадис. Они уже везут ваши товары в колонии. Жаль. Взятые призы – это большие деньги для вас и для меня. Для Испании и колоний это ничтожно. Только с Пуэрто-Плат ежегодно привозят 10 тысяч тонн серебра. Но на этом острове не самые богатые рудники. Самые богатые рудники серебра и меди в Чили. Я уже не говорю про золотоносные рудники Эквадора и Аргентины. Все знают, что Испания богата. В Испании много золота и серебра. Мы с вашими трофеями получим здесь хорошие деньги, не ввязываясь в прямую торговлю с колониями. 10 тысяч тонн серебра в год только из одного порта. Это вам не весь экспорт зерна из России в 150 тысяч тонн. Поступление огромного количества серебра в Европу уже в XVIII веке привело к снижению цен на серебро. Последовало падение прямого обменного курса между золотыми и серебряными монетами. Англия первой столкнулась с этой проблемой и нашла выход в применении бумажных денег. Номиналом серебряных монет стал не их вес, а выбитая на монете цифра. Любой желающий мог прийти в банк и обменять серебряные или бумажные деньги на золотые монеты по номиналу. Екатерина II тоже ввела ассигнации, но они не получили распространения по простой причине. В России был дефицит денег, и ввод ассигнаций должен был компенсировать не избыток, а недостаток золота и серебра. Россия, самой последней в Европе, начала чеканить свои монеты. Нет золота и серебра, и нет монет. Каждый город на кусочках кожи ставил свое клеймо. Эти деньги назывались куны. Иностранцы ввозили серебро в прутках. Русские кузнецы рубили их на кусочки весом в 1 гривну. Гривна – это не платежная единица. Гривна – это единица веса. Если на рынке просили крупы на 5 гривен, это означало, что просят 1 килограмм крупы. Вот слова 5 рублей подразумевали 5 отрубленных кусочков серебра по 200 граммов. Деньги начали чеканить при Иване III в конце 15 века. Когда Казанское ханство стало платить России дань. Татары расплачивались золотом и серебром. Появилось сырье для чеканки монет. Дефицит денег в России закончится с продажей Аляски. Тогда Россия провернет тройной обмен с приварком. Отдаст Америке покрытую льдом далекую землю. Александр II получит от Англии Маньчжурию и от Америки деньги. Патриоты, ратующие в 21 столетии за возврат Аляски, должны быть готовы отдать Маньчжурию. Притом надо иметь в виду, что все природные ископаемые находятся в канадской части Аляски. Информация о самых широких правах губернаторов в испанских колониях утвердила Сергея в желании торговать с ними оружием. Еще ни один правитель не говорил, что у него достаточно оружия. У правителей бывает недостаточно денег для покупки оружия. С приходом в Сясь Евстафий Петрович должен показать ему проект корабля под названием «Панацея». Четырехмачтовый барк на 3000 тонн груза и с аналогичным Софиной вооружением. Корабль должен развивать хорошую скорость и обеспечить надежную доставку грузов. Сергей с технологиями своих заводов мог легко изготовить любое количество гладкоствольных пушек с дульным зарядом. Он уверен, что никто не способен повторить такое производство. На восьмой день пребывания в Кадисе начали готовиться к переходу в Танжер. Рабов решили до весны оставить в Кадисе. Здесь теплее и содержать дешевле. При сортировке пленных на выкуп был замечен отказавшийся от выкупа капитан турецкого крейсера. Его немедленно отвели к графу. 35-летний капитан по имени Хаки Котлу с интересом разглядывал Сергея. «Садитесь, уважаемый Хаки Котлу. Вы можете объяснить причину своего отказа освободиться за выкуп? Я посвятил свою жизнь карьере. У меня на берегу нет никого, кто согласится заплатить за мою свободу. Почему султан не будет выкупать своих офицеров? Султану безразлична наша судьба. Безнадежных пленных иногда выкупают их командиры, чтобы они потом преданно служили и возвращали долги с процентами. Ваш командир не захочет выкупить вас? Я и есть командир, захваченный вами эскадры. А тот офицер, что стоит над вами? Надо мной уже тунисец. Тунисцам безразлична наша судьба. Вы должны знать, что в турецком флоте все высшие посты занимают только тунисцы. Вам так нужны деньги? Деньги нужны всем и всегда. Но люди дороже любых денег. Вы так любите людей? Все намного проще. Любой человек всегда приносит пользу делу, которому служит. Особенно если он еще и специалист в своей области. Я предлагаю перейти на службу ко мне. В чем будут заключаться мои обязанности? Пока не знаю. Временно выполняйте обязанности флаг-офицера. Знакомьтесь с кораблями и учите русский язык. Дальше покажет жизнь. Я буду на положении раба? Вы офицер и будете на положении офицера и дворянина с жалованием командира корабля. После возвращения в Петербург я перейду на службу в русский флот? Нет, вы будете на службе у меня. И у вас будет право расторгнуть соглашение в любое время. Ваше предложение, граф, весьма необычно. Оно мне нравится. Вы по натуре авантюрист, я по натуре служака. Возможно, получится взаимовыгодный союз. В Танжере Сергея встречали с довольной улыбкой сразу двое. Моисей Мертель и Азиз Шериф. Оба наперебой заговорили каждый о своем. Граф остановил их и сказал. «Уважаемый Моисей, жди нас дома. Азиз Шериф покажет мне трофейные корабли». Моисей Мертель недовольно буркнул. «Я был уверен, что меня никто не ценит». Сергей протянул ему список товаров и бутылку вина со словами. «Что мы без тебя стоим? Вино из Иерусалима. Кошерное оно или нет, я не знаю». Моисей Мертель взял бутылку и, продолжая бурчать, начал листать список. Содержание его заинтересовало, и он, махнув рукой с бутылкой, пошел домой. 8 трофейных кораблей Сергей и все его моряки увидели на подходе к порту. Это несомненная удача похода Азида Шерифа. Даже если все остальное не удалось. В 18 веке Англия только начала свою экспансию в Индии, стравливая одного махараджу с другим и продавая своих солдат. Массовые товары из Индии не вывозились, на борту должны быть только дорогие грузы. «Сначала веди меня к своим кораблям, я хочу увидеть твоих офицеров и матросов». Азиз Шериф кивнул головой. У самбук толпой стояли моряки. Сергей подходил к каждому кораблю, отдавал честь несуществующему флагу и обнимал капитана. Обязательно спрашивал о состоянии здоровья, если среди моряков видел раненого. Это не популизм, а трезвый расчет. Раненый солдат вдвойне полезен. Он уже имеет опыт и в следующем бою сам не сделает ошибки и товарищу подскажет. После обхода кораблей Сергей собрал всех офицеров. Все дружно пошли смотреть трофеи. Посмотреть было на что. В качестве массового груза была слоновая кость. С точки зрения денег основным грузом, безусловно, были драгоценные камни. Рубины размером с апельсин, гранаты по полкилограмма, огромные сапфиры, аметисты, корунд, полные сундуки обработанных в оправе драгоценных камней. В глаза сразу бросилась одна общая деталь. Драгоценные камни по их оправе явно не рассчитана для ношения людьми. Вероятнее всего, разграблен храм, и не один храм. Сергей взял в руки небольшой сапфир, размером с собственный кулак. «Он украден из храма», — сказал один из капитанов. «Почему ты сделал такой вывод?» «Посмотри на оправу. Вот видишь золотые стержни? Они специально сделаны, чтобы камень держался в стене. Посмотрите, граф, на эти два аметиста. Они похожи на гигантские глаза и тоже имеют золотые стержни для крепления. В Индии у каждой национальности свое божество. Храмы на захваченных территориях грабят без зазрения совести. Если на территории княжества еще богатые рудники драгоценных камней, то грабить есть что». Азиз-шериф захватил тонны драгоценных камней. Два корабля были полностью загружены кардамоном. Один черным перцем, один канифолью. Судя по запаху, канифоль из весьма специфичной породы дерева. Индийские благовония всегда славились своим запахом. Ткани и мешки с жемчугом. Интересно, почему жемчуг в мешках, а не в сундуках? Это богатство не укладывалось в голове. Требовалось осмыслить произошедшее. Хорошо продумать пути и способы реализации. Англичане везли домой законно награбленное. Сергею нельзя высовываться с такими богатствами. Сразу поймут, откуда добро, мгновенно прищучат. Он знал, что Англия выросла на грабеже Индии. Но размеры грабежа он осознал только сейчас. Такие деньги запредельны даже для возможностей Екатерины. Эта мысль Сергея подзадорила. Будем грабить дальше. Торговый обмен с неграми принес немалые барыши. Главная цель экспедиции выполнена. Алмазы у реки Оранжевая найдены. Торговцы давно ждут на рынке обсудить детали освоения месторождения. Обсуждение затянулось до сумерек. Решили продолжить с утра. Всем требовалось время на обдумывание и подсчеты финансовых возможностей. Граф не собирался вкладывать в это дело большие деньги. Не хотел тянуть паровозом остальных торговцев Танжера. Он не верил в возможность долгого владения алмазными копьями. Для Европы это место достаточно скоро станет известным. Право сильного изменит владельцев природных богатств. Уже в темноте подошли к месту жительства английских купцов. Сергей с сапфиром в руках подошел к сидящим на земле пленным купцам и поздоровался. Послышался вялый ответ, который сменился оживлением. Пленные рассмотрели в темноте европейца. «Я граф Алексеев, командир русской эскадры. Мои корабли после боя с турецкими на ремонте, и я решил посетить Танжер». Сергей показал пленным драгоценный камень. Рыночные торговцы предложили купить этот сапфир и согласились показать бывших владельцев драгоценности. «Я лорд Чарльз Блэкетт, командир каравана кораблей из Индии. Нас захватили пираты на третий день пути после Кейптауна. Турция в состоянии войны с Англией. Насколько я понял турецкого адмирала, он считает захват ваших кораблей законным. Если нас захватили турецкие корабли, то почему мы в Танжере? По-видимому, турки решили продать здесь часть награбленного. От щедрот султана им ничего не достанется. Через несколько дней их эскадра пойдет в Тунис. Почему в Тунис? Пленных посадят на галеры, а корабли поведут дальше. В Танжере нет моряков для замены ваших экипажей. Граф, умоляю, помогите нам. Я даже не представляю, чем могу помочь. Россия воюет с Турцией. Я для них такой же враг, как и вы. Выкупите нас. Но у меня нет денег. Трофеи отправлены в Россию. Все мои деньги потрачены на эти драгоценности. Впрочем, ждите меня завтра». Моисей Мертель сидел за бумагами и отдавал приказы сразу четырем помощникам. Увидев вошедших морских офицеров, сказал: «Ювелир-оценщик будет завтра утром». 4 дня потребовалось на решение всех вопросов. Только копи на реке Оранжевая заняли 2 дня обсуждений. Торговцы Танжера долго не соглашались с доводами Сергея. Флот Азида-шерифа готовился к новому походу. Часть кораблей отправится к реке Оранжевая, часть уйдет на патрулирование южнее Канарских островов. Моряки Самбук принесли обратно почти все золото, полученное за захват английских кораблей. Кроме этого, передали большое коллективное письмо для Аль-Сардидина. Сергей взял письма у пленных английских купцов. Богини, так экипажи называли свои корабли, отправились в Мелиль. Исмаил Шейх встречал графа как родного брата. Они снова объехали окрестности города, затем поехали во дворец. Во дворце были гости Исмаил-шейха, его соседи и родственники. Даже 4 шейха из Алжира. Причиной такого наплыва гостей были наложницы. Те европейские девочки, что 2 недели назад были привезены в город, ждали еще 2 шейхов, после чего должны были начаться торги. Тема продажи более 200 наложниц из Европы непрерывно обсуждалась гостями. Всем хотелось поскорее купить белокожих иностранок. Но на первом месте уважение друг к другу. Торговля начнется, когда соберутся все желающие. После обеда в зал, низко кланяясь, вошли люди Моисея Мертеля и сделали вид, что имеют сообщение для графа. Сергей кивнул головой и сказал: «Уважаемый хозяин, мои люди предлагают вашему вниманию драгоценные камни». Исмаил-шейх разрешающе махнул рукой. В зал внесли сундук с драгоценными камнями среднего размера и мешок с жемчугом. В одно мгновение все шейхи и сановники оказались на ногах. Толкаясь, как мальчишки, рассматривали драгоценности, катали в руках теплые шарики жемчуга. Восхищенно охли над разноцветными искрами изумрудов, сапфиров и рубинов. Сергею стало скучно, решил выйти на балкон. «Дорогой друг», — послышался голос Исмаил-шейха, — «ты не перестаешь удивлять меня? Чем же я удивил тебя на этот раз? Ты еще спрашиваешь, откуда эти камни? Это драгоценности английского купца. Я решил доставить радость тебе и твоим друзьям. Когда Капудан-паша Аль-Сардидин будет у тебя в гостях? Через 2 дня он должен быть со своим братом, шейхом города Оран. Я уйду к турецким берегам сразу после встречи с уважаемым Аль-Сардидином. Могу я оставить ювелира с драгоценностями в твоем дворце? Дорогой друг, благодаря тебе мой дворец всегда полон гостей, а люди приходят жить в мой город». Аль-Сардидин, как и было обещано, прибыл на кораблях через 2 дня. Сергей не стал отвлекать его от созерцания продажи наложниц. При первой встрече передал письмо от моряков Азида Шерифа. После представления секс-рабынь они сели за деловые разговоры. Первый вопрос – камни или золото – был решен в пользу камней. Сергей был доволен. Чем больше камней уйдет в арабские страны, тем легче будет реализовать дальнейший план. Письмо от своих коллег, работающих на Сергея, заинтересовало алжирского адмирала. Сколько еще кораблей нужно поставить на перехват английских торговцев? 20 своих кораблей ты можешь вывести на патрулирование южнее Канарских островов и только до конца мая. Затем придется вернуть все корабли на Средиземное море. Почему только до конца мая? В апреле-мае англичане узнают от меня о пленных и отправят корабли на поиски пиратов. Мы их били на Средиземном море. Будем бить и у Канарских островов. Попробуй, но будь очень осторожен. У них ничего не получится, я в этом уверен. Дело в том, что у Канарских островов англичане будут терять очень большие деньги. После поражения на море они высадят десант в Алжире. Тебе это надо? С середины 18 века основная часть населения Англии служила в армии или флоте. Остальные люди работали на заводах. Экспансия в Индии и Америке давала значительную прибыль. Но на первом месте было золото, и в 21 столетии Индия занимает по добыче золота первое место в мире. США по добыче золота прочно стоит на 2-м месте. Индийские князья ожесточенно сражались за свои земли. Действия англичан напоминали пиратские рейды. После очередной экспедиции они укрывались в португальских факториях. Первым числом марта все было согласовано. Сергей купил еще 5 самбук с экипажами. Ему не хватало кораблей для обеспечения алмазных копий и торговли с племенами Западной Африки. Всех захваченных рабов решили временно держать у Исмаил-шейха. Через год граф заберет англичан в Россию. Пленных на выкуп решили держать на рынке рабов в Оране. Сергей планировал заниматься пиратством до конца апреля. Хотел вернуться на Средиземное море в декабре. Аль-Сардидин был весьма доволен совместным решением. У него появились серьезные деньги. Его моряки уже не выглядели оборванцами. На них блестят золотые серьги и браслеты. Впрочем, и матросы графа давно вставили золотые серьги и надели на шею золотые цепи. У входа в Адриатическое море ожидал сюрприз. На горизонте появились 4 линейных корабля и 2 крейсера. Боевые корабли величественно шли на перехват разбойников. Илларион Афанасьевич и Хаки Котлу, удивленно смотрели на графа, который, улыбаясь, перекрестился и сказал: «Готовимся к бою, господа. Если мы сказали первое слово, то должны сказать и последнее. Возьмем их на абордаж. Готовим к Неппеля». «Вы серьезно, граф? 4 линкора и 2 крейсера. Мы будем похожи на 2 безумных тараканов, бросившихся рвать хозяйские тапки». «Нет, мои глубоко уважаемые друзья, мы будем похожи на 2 злых охотничьих псов, рвущих врага, как старые тапки». Хаки Котлу отошел в сторону, чтобы не мешать офицерам во время боя. Он плохо знал русский язык, мог не понять команд капитана. Но он хотел максимально разобраться в этом безумном решении. Он уже изучил корабль и знал о стальных листах по ватерлинии. О стальных листах, защищающих артиллерийские расчеты. Но они защитят от 2-3 залпов линейного корабля, только часть корвета. Незащищенная часть баркентины будет разнесена в щепки. Еще он слышал слово «абордаж» и надеялся, что правильно понял его. Абордажная команда в 60 человек против экипажа линкоров 1200. Корветы сошлись. Граф начал объяснять капитанам схему предстоящего сражения. Хаки Котлу посмотрел в бинокль на турецкую эскадру. Сигнальные флаги флагмана созывали капитанов на совет. Шлюпки готовились к спуску. Все правильно. Адмирал даст указания своим капитанам. Эскадра согласованными действиями прижмет корветы к берегу, затем расстреляет эти маленькие корабли. Графу повезет, если он погибнет. В противном случае его ждет мучительная казнь в Стамбуле. Он на месте графа использовал бы прекрасные ходовые качества кораблей. Еще есть шанс убежать от преследователей. Но командир маленькой эскадры явно хотел боя. Корветы начали расходиться. Поставив дополнительные паруса, взяли курс на крейсеры. Разумное решение – в начале боя вывести из строя более маневренные корабли. Только не поможет, слишком велика разница огневой мощи. Неожиданно Афродита покатилась влево и сделала борт. Одновременно с этим грянул залп. Корабль сразу после залпа начал поворот вправо. Паруса закрыли обзор. Хаки Котлу не увидел результата выстрелов. Посмотрел на графа. Тот спокойно сидел в кресле с чашечкой кофе и разговаривал с офицером абордажной команды. Наконец открылся вид на крейсер. Невероятно. Корабль явно получил повреждения от Книппеля. Но вот снова борт и залп. На этот раз после залпа корвет делал поворот Фордивинд. Бывший турецкий адмирал хорошо видел попадание. Перед крейсером из ничего возникли бешено вращающиеся Книппели. Турецкий корабль получил 2 попадания. Один Книппель срубил штанги бушприта. Второй, разорвав паруса, снес ванты Бизани. Афродита, взяв ветер, повернула на замыкающий линейный корабль. Хаки Котлу посмотрел в бинокль на второй крейсер. Его уже постигла аналогичная судьба. Афина с противоположной стороны линейного строя целенаправленно приближалась к замыкающему линкору. Забавная ситуация. Эскадра уже под обстрелом, а все командиры кораблей на флагмане. Кораблями командуют старшие офицеры. Адмирал еще не видит угрозы. Сигнальные флаги требуют держать линию и все паруса по ветру. Командир эскадры не определил, с какой дистанции были расстреляны его крейсеры. Вот оно, главное оружие графа. Дальнобойные пушки. Крейсера расстреляны с дистанции, в 3 раза превышающей полет ядра. Хаки Котлу по-новому посмотрел на графа. Точный и уверенный расчет начала боя. Корабли противника без своих капитанов. Дальнобойные пушки – залог успешного начала. Но это только начало. Залпы по замыкающему строй линейному кораблю Афина и Афродита сделали на контркурсах. Замыкающему кораблю. Этого хватило. Один из Книппелей разорвал ванты грота. Наполненные ветром паруса сломали мачту. Топрик не выдержал напряжения и лопнул. Оставшиеся мачты заходили ходуном, и моряки, опасаясь катастрофы, начали быстро убирать паруса. Корабль остался вполне боеспособным, возможно, не потерял ни одного человека. Но ему предстоит потратить на ремонт много дней. Линкор долго не сможет сдвинуться с места. Корветы догнали флагманский корабль, который теперь замыкал линию. Для флагмана потребовалось 3 залпа с обоих кораблей. Наконец, паруса и такелаж получили серьезные повреждения. флагман беспомощно лег в дрейф. Хаки Котлу пытался найти выход для беспомощных огромных линейных кораблей. Он не видел никакого решения для изменения ситуации. Против дальнобойных пушек бесполезны любые построения эскадры. Любые маневры во время боя не помогут выйти на дистанцию ответного выстрела. Маленькие корветы превосходят в маневренности. Высокие мачты помогут держать выгодную для них дистанцию. Четыре линейных корабля оказались беспомощными мишенями. Командиры гигантов пытались найти выход из сложившейся ситуации. Хаки Котлу поискал глазами графа и увидел его на палубе. Командир абордажной команды ставил задачу десятникам. Граф иногда задавал вопросы. Абордаж все же будет. Но как они смогут захватить эти огромные корабли? Корветы продолжили преследование оставшейся пары линейных кораблей. Исход этого преследования был уже ясен преследуемым. Их одновременный поворот в разные стороны не удивил Хаки Котлу. Этот маневр не хуже и не лучше любого другого маневра. Никакого изменения в результате боя не будет. Старшие офицеры кораблей повернули в разные стороны только для того, чтобы хоть что-то сделать. Но изменение рисунка боя появилось. Баркентины разошлись за линейными кораблями. Значит, граф предвидел такую возможность. Вторым изменением был огонь пушек. После выстрелов над палубой турецких кораблей появились черные облака. Взрывы рвали паруса, картечь сметала на своем пути все препятствия. Теперь Хаки Котлу понял, как месяц назад расправились с его кораблями. Весьма эффективно и безопасно для корветов. Он хорошо запомнил свою беспомощность против этих взрывов в воздухе, когда свинцовые шарики картечи со всех сторон секли палубу корабля, разрывая снасти и убивая его моряков. Афродита, продолжая беглый огонь из своих пушек, подрезала корму линкору. Хаки Котлу снова посмотрел на графа. Тот надевал абордажное снаряжение и готовился к высадке на корабль. Наконец Афродита вышла из сектора обстрела линкора. Продолжая обстрел, начала сближение для взятия корабля на абордаж. Носовые пушки расстреливали кормовую надстройку. От взрывов внутри корабля палуба становилась дыбом. Во все стороны летели щепки, изо всех щелей валил черный дым. На линкоре была паника. Экипаж метался, пытаясь спастись от обстрела. Офицеры или были убиты, или пребывали в панике вместе с экипажем. Абордажная команда, расположившись на вантах и реях, прицельно расстреливала турецких моряков. Ружейный огонь добавлял ужас в сердца уцелевших. Наконец, абордажные кошки зафиксировали Афродиту у кормы линейного корабля. Абордажная команда бросилась в проломы надстройки линкора. Теперь уже матросы и артиллеристы держали турецкий корабль под ружейным обстрелом. Афина закрепилась у кормы другого линкора. Хаки Котлу слушал звуки рукопашного боя. Но вот Афина отошла, а линкор спустил флаг. Однако, всего 5 минут потребовалось для взятия корабля. Афина уже закрепилась у кормы следующего линкора, а на палубу Афродиты спустились только 1,5 сотни пленных. Только когда Афина направилась к последнему линкору, на палубу Афродиты спустился граф. Его вид был ужасен, он был весь в крови в буквальном смысле этого слова. Передав матросу свой топор и кортик, он начал раздеваться. Матросы помогали расстегнуть ремешки жилета и шлема. Сергей примкнул к одному из десятков и последним запрыгнул в разгромленное помещение. Разорвавшийся снаряд выбил переборки, пролобил палубу вверх и вниз. В помещении было пусто, солдаты спрыгнули через пролом вниз, где уже шел бой. Сергей спрыгнул следом. Десяток, плотно сомкнувшись, напирал на турецкий отряд в 5 десятков морской пехоты. Действовали грамотно, сократив дистанцию до минимума. Рубили топорами и непрерывно перемещались. Бой со стороны напоминал танец. Турецкие моряки в тесноте не могли работать ятаганами. Не хватало места для замаха. Да и враг стоял в 30 сантиметрах. Посему они были вынуждены просто тыкать своими саблями перед собой. В ответ получали полноценные удары топоров с обеих рук. «Бросайте оружие и спускайтесь к нам на палубу!» – крикнул Сергей. «Проследи!» – сказал он десятнику. Палубой ниже шла нешуточная схватка. Он присоединился к бою. Удар и шаг в сторону с падением на колено. Еще удар. Левой рукой снизу вверх и правой сверху вниз. Снова шаг в сторону. И встал в рост. Они медленно теснили врага. Наконец Сергей уперся в переборку. Надо переходить. Он отошел назад для оценки положения. Позади турецкой морской пехоты был трап вниз. Оттуда поступала подмога. Палубу можно захватить, если пробиться к трапу и перекрыть дорогу поступающему подкреплению. По рядам врагов прокатился боевой клич. От трапа в первые ряды проталкивался огромный детина. Около десятка турок заплатили за это своими жизнями. Не ожидая толчка в спину, они открывались или оглядывались и получали удары топора. Сергей поднырнул к месту выхода огромного воина. Сильным ударом отрубил топором ступню во вражеском сапоге. Одновременно поднял левой рукой топор для защиты от удара гиганта. Топор выбило из руки. Ятаган заиграл от жесткой встречи с топором. Звонкой птичкой выпрыгнул из рук гиганта и запрыгал по палубе. Сместившись влево и упав на бок, Сергей нанес удар топором в колено гиганта. Снова вставая на колени, вытащил левой рукой кортик и вонзил его великану в пах. Со звериным ревом тот начал нагибаться. Сильным ударом топора Сергей отрубил ему голову. Кровь брызнула фонтаном из шейной артерии. Не вставая с колен, Сергей начал прорываться сквозь толпу врагов. Удар топором и шаг. Удар кортиком и шаг. Удар топором в ногу и встал на одно колено. Кто это голый по пояс? Взмах кортиком и широкая рана от пупка до плеча. Не смертельно, но до конца боя он уже занят своей болью. Все, он прорвался за спины врагов. Что делать дальше? Он один перед толпой в 200 турок, которые, правда, пока его еще не видят. Отстегнул гранату и поджег фитиль. Выждал время и поджег фитиль второй гранаты. Первая граната полетела по трапу вниз. Взрыв, и Сергей прыгнул по трапу, присел и бросил вторую гранату. Укрылся за трапом, достал последнюю гранату, взрыв. Он на артиллерийской палубе. Вокруг полные ужаса лица врагов. «Сдавайтесь! Еще пара гранат, и пороховой погреб взорвется!» Он показал гранату и пошел наверх. Наверху слышали взрывы на артиллерийской палубе, но не поняли причины. Поэтому, поднявшись по трапу, Сергей сначала скомандовал по-русски. «Гранаты к бою! Сдавайтесь, или мы взрываем корабль», — добавил граф по-турецки. Обе стороны все поняли. Сражение прекратилось. Абордажная схватка является прямым продолжением артиллерийского боя. Два корабля с горячими после выстрелов пушками сходятся бортами для рукопашного боя. Латунные пушки английских кораблей гарантируют безопасный залп каждые 6 часов. Голландские и испанские пушки с меньшим количеством олова, и они гарантируют выстрел через 3 часа. Медные пушки Швеции охлаждаются менее чем за 2 часа. В России меди нет. Петр I вынужденно делал пушки из чугуна. Чугунные пушки самые слабые и ненадежные. Но у чугуна низкая теплоемкость. Скорострельность чугунных пушек – 2 выстрела в час. Для Сергея никакой необходимости в абордажном бое не было. Слишком неравные силы. Турецкие корабли изначально были в проигрышной ситуации. Лишенные мачт линкоры и крейсеры представляли собой обычные мишени. Достаточно вразумить моряков трезвым словом. Они сразу спустят флаг. Сергей пошел на абордаж преднамеренно. Хотел увидеть в реальной ситуации возможности своих моряков. Никто не может предсказать события завтрашнего дня. Если впереди поход в Африку, надо хоть как-то ориентироваться в боевых возможностях своих солдат. Экзамен выдержали на отлично. Граф спустился по абордажному фолиню на палубу Афродиты. Попросил матросов помочь смыть кровь. К нему подбежал Семен Афанасьевич. «Вы не ранены, граф?» «Сейчас помоюсь и посмотрим результат». «Зачем я это все устроил?» – думал Сергей, смывая с себя чужую кровь. Честно ответил себе. «Я этого хотел. Хотел боя с кораблями. И хотел абордажного боя. Хотел проверить себя и своих людей в реальном бою. Теперь моряки поверят в свои силы. Никогда не испугаются врага». Когда с помощью матросов вымылся, то не обнаружил даже ссадин. «Ты молодец, граф. Сам вражьей кровью умылся. Себя даже поцарапать не позволил», – завистливо сказал Петр Хардерберг. Каки Котлу заметил шевеление среди пленных на палубе. Услышал обрывки слов. Он подошел. «Что случилось? О чем говорят с корабля? Говорят, что этот русский», – матрос показал рукой на графа, – «одним ударом отрубил голову Газману. В вашем экипаже служил великий Газман? Да, он был среди нас. С палубы крикнули эту новость. Великий Газман убит графом. Не просто убит. Ему срубили голову одним ударом. Гордость турецкого флота. Непобедимый борец и чемпион всех состязаний. Способный ударом кулака убить своего противника. Самый знаменитый человек Турции лежал с отрубленной головой. Граф вышел из каюты в другой одежде и показал Семену Афанасьевичу на виднеющиеся паруса. «Абордажную команду оставляем? Десяток берем, а остальные пусть разбираются здесь». Капитан Афродита начал командовать. Хаки Котлу понял, что корвет собирается отходить. Подбежал к Сергею. «Граф, позвольте мне перейти на линейный корабль. Переходите и возьмите в свои руки наведение порядка». Афродита пошла на перехват купеческого корабля. Хаки Котлу пошел осматривать повреждения и результаты абордажного боя. Среди русских потерь или раненых не было, чего не скажешь о турецких морских пехотинцах. На верхней палубе лежало на парусине более 200. «Где Газман?» – спросил он первого же турецкого матроса. «Там, где и погиб, мы его не трогали. Кто видел его смерть?» «Они вокруг него. Все его друзья стоят или лежат рядом». Хаки Котлу спустился на офицерскую палубу и увидел обезглавленного гиганта. Он лежал недалеко от трапа, ведущего на артиллерийскую палубу. «Сколько врагов он убил?» – спросил Хаки Котлу. «Он не успел никого убить». «Как это не успел? Я видел много его боев. Во время боя против троих противников он кулаком убил двоих. Мы не хотели его пускать, но он вырвался из наших рук и побежал сюда. Русский адмирал выбил ятаган из его руки и одним ударом отрубил голову». 6 дней корветы подводили призовые суда к ремонтирующимся кораблям эскадры. При этом граф находил время на высадку десанта и сотнями сгонял крестьян на десантные шлюпки. В конце 6-го дня на горизонте показались алжирские самбуки, и трофеи начали уводить на запад. Сложился своеобразный конвейер. Корветы захватывали корабли и отводили их к дрейфующим в ремонте кораблям эскадры. Граф вместе с десятком всадников уходил вглубь материка на 30 километров и приводил пленных. Корветы ловили купеческие корабли или сопровождали десантные шлюпки с пленными крестьянами. Граф Алексеев обнаглел. Всадники въезжали в деревню или поселок за 30 километров от побережья. Десантники давали жителям полчаса на сборы, затем пленных уводили на берег. Если попадались стража или воины, разговор был короткий. Оружие на землю, сами к пленным, не согласны, пуля в грудь. 2 встречали воинские отряды до 30 человек. Не раздумывая, открывали огонь с 500 метров. В обоих случаях пленили половину отряда. На 3-й неделе все корабли были уведены в Кадис. Судоходство в этом регионе прекратилось. Пора возвращаться. И возвращаться в Петербург. Здесь больше делать нечего. Этот район переходит в руки других искателей приключений и охотников за ними. Ему пора возвращаться домой. Проводив последние корабли, Сергей приказал идти к порту Дурис. Хаки Котлу никак не мог понять логику поступков графа. Что еще он хочет натворить? Именно натворить, потому что последние поступки графа рассчитаны только на то, чтобы раздразнить султана. Дурис хоть и маленький, но порт на территории, собственно, Турции. Крепость способна защитить вход в порт. Корабли смогут только издали обстрелять крепость, но этого будет достаточно для крайнего недовольства султана. События развивались по другому сценарию. Корветы подошли к городскому пляжу вне досягаемости пушек крепости. Средь бела дня высадили десант прямо в город. Сигнальщики с мачты следили за городскими улицами. Если где-то показывались отряды военных, сигнальщики давали данные для стрельбы из носовых пушек. В остальное время пушки лениво стреляли болванками по городским зданиям. Поднялась паника и неразбериха. Орудия начали методично обстреливать крепость шрапнелью. Через час на десантные боты начали сажать местных жителей и бросать награбленное добро. К вечеру трюмы обоих корветов были заполнены ценностями. По палубе было не пройти из-за огромного количества пленных. «Зачем ты это сделал?» – спросил графа Хаки Котлу. «Тебе денег мало или есть другая причина?» «А как ты думаешь? Мне хочется узнать твое мнение». «Ты злишь султана». Почти правильный ответ. Султана я не злю. Я слишком маленькая величина для султана. Но тот, кому поручат поймать меня, будет очень зол и наделает много ошибок. Глава 8. Капитан-командор. Сергей Николаевич передал на самбуке пленных и зашел в Мелиль попрощаться с шейхом Исмаилом. Дворец уже традиционно был полон гостей. Одни приезжали из дружеских чувств, другие из карьерных соображений, третьи с целью купить белокожих наложниц из Европы или драгоценные камни. Шейх снова проехал с графом вокруг города и по дороге сказал главную новость. Ее принес корабль, вернувшийся с реки Сенегал. Отряд вышел в золотоносные районы и начал строить крепость. «Европейских работорговцев в устье реки встретили?» – спросил граф. «Европейцев нет, их корабли покупают рабов южнее. Там большой скалистый остров, на котором огромный рынок рабов. Но мне говорили, что рабов вывозят по реке Сенегал. В 5 днях вверх по реке есть небольшой город, куда свозят рабов из земель Мали. Дальше на больших пирогах рабов везут на остров. Самая большая опасность для твоего отца – это европейцы. Стоит им узнать про золото в горах Мали, и они немедленно пришлют своих солдат. Отец сам это понимает, очень полагается на твою помощь. Чем я могу помочь?» «Пушками. Оружие мы у тебя купили на 30 тысяч воинов, а пушек у нас очень мало. Пушки я смогу привезти только через год. Я передам отцу твои слова. Он говорил, что будь у него 3000 хороших пушек, он не опасался бы нападения испанцев. Я обещаю привезти через год 3000 пушек. Мощных пушек. Спроси отца про чугунные ядра и свинцовую картечь». Наутро баргентины отправились в Танжер. Сергей позвал к себе Хаки Котлу. Разложив на столе карты, он начал объяснять положение с золотыми рудниками в Мали. Потом с алмазными копьями на реке Оранжевая и необходимостью строить крепость у Львиной горы. Крепость у Львиной горы, по словам Сергея, необходима как перевалочная база и место отдыха для моряков. «Уважаемый граф, вы хотите предложить мне построить крепость у Львиной горы?» «Нет, Хаки Котлу, это слишком просто для вас. Крепость построит любой молодой офицер». Сергей положил карту на место. «У меня к вам другая просьба. Более сложная и тяжелая работа, где нужен человек с вашим опытом. Вы меня заинтриговали. Что может быть сложнее строительства крепости в дикой земле?» «Сложнее строительства крепости в дикой земле может быть строительство в более дикой земле с возможным противодействием европейской армии». Сергей разложил на столе другую карту. «Посмотрите, официально это территория под управлением короля Дании. Фактически дикая земля с малочисленным населением, которое живет за счет рыбной ловли. Зачем вам эти дикие земли и в чем смысл постройки крепости? В этих местах должна быть маленькая деревня рыбаков под названием Тронхейм. Но я не уверен, что она уже существует. Главный смысл в богатых рудниках железа и свинца. Если там много железа и свинца, то должны быть заводы и люди. В том-то и дело, земли дикие и безлюдные. Мы должны построить крепость и найти руду. Но дальше будет подготовка к захвату золотых и серебряных рудников». Сергей показал на карте город Шелефтио. «Здесь совершенно безлюдные земли. Маленькие семьи аборигенов пасут по тундре стада оленей. Я должен начать войну? Шведы сами начнут с вами войну. Все знают, что ваши земли безлюдны. Можете рассчитывать на мою всемирную помощь. Эта война нужна мне, рудники достанутся вам». Сергей объяснил политические отношения между Данией и Швецией. Экспансия Швеции пока приостановлена. Захваченные датские земли на сегодняшний день – удовлетворяют шведов. Но стоит им узнать про руду, шведы моментально перейдут через перевал и захватят рудные месторождения. Хаки Котлу должен решить 2 основные задачи. Сначала набрать добровольцев для строительства крепости, затем подготовить 5000-ю армию и флот. В его распоряжении передаются 2 галеона для пополнения запасов через Амстердам и Кадис. Необходимое количество оружия и пушек можно брать сразу в Танжере и Кадисе. Пополнение людьми через Кадис, женщины из Швеции. Почему из Швеции? В Швеции более половины мужчин служат в армии. Очень много одиноких женщин, которые работают на заводах, лесоповалах, шахтах и так далее. Но можете взять в любом месте. Турецкий адмирал удивился такому отношению к женщинам. «Все ваши просьбы будут выполняться немедленно. Ваш успех для меня очень важен». Сергей Николаевич умолчал, что столетия такой жизни изменили фигуру этих женщин. Коренастые и широкоплечие шведки смотрятся как пони. Их нельзя ставить рядом со стройными арабскими женщинами. Понятие государственной границы в XVIII веке было условно. Одной из задач воинов Хаки Котлу была разведка территории Швеции под предлогом поиска жен. Нет никаких сомнений в том, как будут развиваться события. Как только рудники и заводы у Тронхейма начнут свою работу, тут же вмешаются шведы. Они не упустят кусок сладкого пирога. Время злобных датских викингов прошло вместе с возможностью безнаказанных набегов и грабежей соседних стран. Викинги превратились в обычных рыбаков, землепашцев и охотников за морскими животными. Беднота, спасаясь от сборщиков налогов, уходила все дальше и дальше на острова Северной Атлантики. Сама Дания, как и Россия, жила за счет продажи пшеницы англичанам. Казна королевства уже не в состоянии содержать серьезную армию и флот. Хаки Котлу постепенно осваивался с новой для себя задачей. Его вопросы становились конкретными. Настал момент, когда Сергей был вынужден сказать: «Все, мне нечего добавить. Изучай на месте и принимай решение самостоятельно. Следующей весной я получу назад обученных металлургов, но мне будут нужны кораблестроители и офицеры. Кораблестроителей и офицеров у меня нет. Если у тебя есть на примете люди, то пиши письма. Я организую им дорогу через Алжир. Без кораблестроителей будет сложно. Пришлю тебе готовые корабли, такие как твои богини. Намного лучше. У тебя сложная задача, и корабли должны быть превосходными». Рядом с рынком города Танжер появился офисный центр Моисея Мертеля. На первом этаже клерки принимали посетителей и вели неспешные деловые разговоры за стаканом чая. Второй этаж бурлил деловой активностью. Бумаги, отчеты и расчеты. Сам Моисей сидел на третьем этаже в окружении помощников. 6 человек с трудом успевали следить за деловой мыслью своего хозяина. «Граф, ты просто не представляешь, сколько всего приходится делать одновременно. Мне уже не хватает дня. Раздели работу на 2 направления. Деньги отдельно, товары отдельно. Поставь на каждый отдел человека с правом решать вопросы самостоятельно». «Но тогда я не буду знать всех нюансов своего дела». «Моисей, все как раз наоборот. У тебя будет время вникнуть во все детали. Ты не будешь терять время на поиск решений». Моисей сложил руки на ермолке. «Тебе останется только одобрить или не одобрить принятое решение. Как идет реализация товаров? Мы не переполнили местный рынок товарами?» «С реализацией дело обстоит очень хорошо. Я снарядил 3 корабля для доставки грузов в Турцию. У меня в Измире и в Измите живут братья». «Ты пересылаешь им товары на реализацию?» «Они товары реализуют по самым лучшим для нас ценам. Адмирал Аль-Сардидин обещал сопровождать корабли. Там и его грузы есть». В Танжере задерживаться не стали и могли уйти уже вечером. Но Хаки Котлу просил задержаться. Он не успевал собрать нужных ему людей. В Кадисе быстро обернуться не получилось. Слишком много различных товаров следовало разделить по направлениям реализации. Пиратство у Канарских островов дало хорошие результаты. Пряности со специями следовало грамотно разделить. Груз очень дорогой, когда его нет в избытке, иначе цена рухнет. В Россию много везти бессмысленно. В России пряности и специи не знают. Никто не будет печь пироги с брусникой, яблоком и кардамоном. Никто не будет добавлять в борщ корицу. Это в Европу специи и пряности возят уже с 13 века. Европейская кухня давно адаптировалась и привыкла к ним. Для России же это будет очередной дорогой диковинкой. Хаки Котлу просил на подбор нужных людей не меньше недели. Сергей смог обдумать и написать письма всем своим помощникам. Были написаны специальные письма в Россию. Следовало выполнить значительные подготовительные работы до прихода судов в Петербург. Сказать, что времени на обсуждение вопросов было достаточно, не мог никто, ни граф, ни Габриэль Гильен. Они целыми днями обсуждали различные варианты реализации трофеев. Новые поступления от захваченных английских кораблей меняли возможности. Но вот Хаки Котлу доложил о своей готовности. «Аста луэго, сеньор Габриэль Гильен! Аста луэго, дон капитан! До встречи осенью!» Когда в Амстердаме поехали к капитану порта, Хаки Котлу буквально засыпал графа вопросами. Порой Сергей не успевал на них отвечать. Адмирал впервые в Европе. Он поражался буквально всему. Стоянка планировалась не меньше 3 дней. Оставалась надежда, что Хаки Котлу в какой-то мере сможет удовлетворить свою любознательность. «Уважаемый граф, безмерно рад вас видеть вновь. В Европе столько слухов о ваших победах и ваших казнях. Взаимно рад нашей встрече. Поделитесь и вы новостями. Прошел почти год, и я совсем одичал без европейских новостей. Мои новости – ничто по сравнению с вашими. Позвольте представить командира турецкой крейсерской эскадры адмирала Хаки Котлу». Больше минуты капитан порта усваивал услышанные слова. Затем поверил в услышанное, но переспросил. «Это адмирал турецкой эскадры? Я слышал, что вы взяли на абордаж турецкие военные корабли, но посчитал это очередной выдумкой. Тем не менее, это не выдумка. Могу вас заверить в высоких профессиональных качествах этого человека. Как вам удалось захватить его корабли?» «Организовал ночное нападение. Корабли после патрулирования лежали в дрейфе на большом удалении друг от друга. Они оказались не готовы отразить мою атаку». «Нападение в море ночью – это что-то новое. Адриатика – удобное место, ясное звездное небо и никакого волнения. Вы забрались в Адриатическое море? Невероятно. И как вам удалось выбраться оттуда?» «Выбраться было легче, эскадра была уже взята на абордаж». «Что, уважаемый адмирал, будет делать? Вы забираете его на службу в русский флот?» «Адмирал желает ознакомиться с Амстердамом. Потом сам выберет свой путь». 3 дня адмирал Хаки Котлу провел в обществе капитана порта и его друзей. На 4-й день сел настоящий на рейде галеон и, по слухам, отправился в Америку. Стоящие на рейде корабли не оформляют документы у капитана порта. Официально они считаются в море. Поэтому деталей дальнейшей судьбы турецкого адмирала не знал никто. Сергей вышел из порта через день после исчезновения турецкого адмирала. Дела потребовали не 3, а 4 дня. Вечером, в день прибытия в Амстердам, он получил коллективное приглашение от банкиров города. Причина приглашения и тема обсуждения были предсказуемыми. «Уважаемый граф, нам не нравится ваше желание раскачивать биржу. Вы откровенно пользуетесь преимуществом пиратской добычи. Уважаемые господа, преимущество пиратской добычи выражается в продаже товаров по демпинговым ценам. Я свои товары дешево не продаю, и ваше обвинение беспочвенно. Но вы не отрицаете того, что раскачиваете биржу?» «Конечно, не отрицаю. Я и мои люди раскачивали и будут раскачивать биржу. Мне это выгодно. Но ваши действия делают торговлю нестабильной. Мы все несем некоторые потери. Каковы ваши предложения?» «Мы дадим вашему банку статус легального аутсайдера. Это предложение меня не устраивает. Я согласен только на статус ассоциированного члена». Зал удивленно замолчал. «Вы представляете, сколько стоит этот статус? Вы предлагаете просто поделиться с вами этими деньгами? Не надо усложнять вопрос. Я не предлагаю вам отдать мне часть вашей доли. Проще увеличить пакет акций биржи». «Неприемлемо. Акции биржи подешевеют». «Не спешите так говорить. Увеличение количества акций будет компенсировано участием моего банка как ассоциированного члена. Вы должны будете еще доплатить. Назовите, пожалуйста, хоть одну причину, по которой мне будет выгоднее доплатить, а не раскачивать биржу. Я имею хорошие деньги от нестабильности на бирже». Банкиры взяли тайм-аут на 2 дня. Но было изначально понятно, тайм-аут нужен для решения технических вопросов. В свою очередь граф Алексеев пригласил банкиров для обсуждения деликатного и взаимовыгодного вопроса. Приглашение заинтересовало банкиров. Обсуждать реализацию турецких призов или пиратских набегов граф не собирался. Они уже знали о его способности делать это самостоятельно. На следующий день собрались в зале совещаний при офисном здании Петра. Оно носило название «Русский коммерческий центр». Сергей вместо предисловия поставил на стол несколько плоских шкатулок и предложил гостям ознакомиться с содержимым. Внутри лежали алмазы, много алмазов. Банкиров, конечно, алмазами не удивить. Убедившись в том, что все ознакомились с содержимым, граф сказал: «Зимой я организовал экспедицию в Африку, и вы видите ее результаты». Банкиры снова взяли алмазы в руки для примерной оценки стоимости. Они возьмут эти камни на реализацию. Сделка будет выгодной. Я не прошу вас взять эти алмазы на реализацию. Обработать и продать их я вполне способен самостоятельно. Я не могу без вашей помощи освоить алмазные копи. Вы предлагаете нам принять участие в разработке месторождения алмазов? Но почему? Эти камни просто собраны на поверхности земли. Как только мой корабль привезет первый миллион карат, вся Европа бросится на поиски месторождения. Сергей по очереди посмотрел в лицо каждому банкиру. Я думаю, вы понимаете, что искать алмазы будут солдаты с пушками. В результате у меня не будет ничего. И все же, почему вы обращаетесь к нам? Россия не имеет флота и не может защитить мои интересы. Англия занята войной в Индии и Америке. Во Франции революция. Вы не сказали про Испанию и Португалию. В Испании у вас хорошие друзья. Португалия еще 100 лет будет оставаться в ряду значимых европейских стран. Экспорт революции из Франции пошатнет экономику страны. Но португальцы будут продолжать активную колониальную политику до конца XIX века. Захватят достаточно богатые регионы в Африке. Даже в 21 столетии португальцы будут владеть китайской колонией Макао, хотя официально вернут территорию КНР. Португальцы упорно сражались за африканские колонии – Мозамбик, Бисау и Ангола, но слишком большая пропасть между знатью и народом сделала государство политически нестабильным. Африка – богатейший континент на планете, богатейший по полезным ископаемым, особенно по золоту и алмазам. Богат континент и биологическими ресурсами, но полезные ископаемые в руках единиц. На плодородных землях – национальные парки заокеанских хозяев. Многочисленные туристы и систематическая скрытая реклама приносят высокую прибыль. В этих парках самим неграм можно находиться только в качестве водителей автобусов или охранников. В результате жители континента сосредоточены в регионах, где сбор урожая возможен раз в 10 лет. Испания и Португалия далеко от России. С Голландией нас связывают многолетние отношения. В Амстердаме у меня банк и русский коммерческий центр. Где находится месторождение? Это не одно месторождение, а группа. Я бы даже сказал, цепь месторождений. Все расположено вблизи Капской республики. Как далеко от Капштадта? Примерно 500 километров. Банкиры принялись обсуждать выгодное предложение. Капская республика основана в 17 веке. Никого не интересовало, как живут там крестьяне. Занимаются своим крестьянским делом и снабжают транзитные корабли свежими продуктами. Что еще надо? Корабли по пути в Индийский океан или обратно заходили в Капштад для отдыха. Занимались ремонтом или пополняли запасы воды и продуктов. Больше ничем эти земли не были известны, если не считать того, что любой голландский крестьянин мог бесплатно туда уехать. Опорная база для строительства и развития алмазных копий уже есть, а это самое главное. Остальное – дело техники и времени. Ваши условия нашей совместной деятельности. Моя доля при нулевом участии – 10%. Вы хотите получить 10% прибыли, не вкладывая ничего? Абсолютно правильно. На сегодняшний день у меня 220 человек просто ходят по земле и собирают алмазы. Граф подал знак Петру, и на стол поставили сундук. За 3 месяца они собрали более 130 тысяч карат. Граф открыл сундук. Присутствующие непроизвольно встали. Их взгляды устремились на алмазы. Неотразимый аргумент. Затраты ноль при невероятной прибыли. Еще какие условия? Я снаряжал экспедицию совместно с арабами. Они требуют 1% при нулевом участии. У арабов сколько рабочих? Поисками алмазов занято примерно 300 человек. Это все? Нет, я привез их деньги. Взнос на организацию совместной кампании. Что еще можете сказать? Я беру на себя поставку оружия. Там агрессивные племена? Нет, совершенно спокойные кочующие охотники. Наши ковыряния в земле их не интересуют. Возможно, обсуждение условий создания компании продолжалось бы намного больше 3 дней. Но блеск алмазов и сообщение о 500 собирателей подстегивали банкиров. Они физически ощущали, как их карманы худеют от промедления. Собрались на учредительное собрание. Сергей представлял себя и арабских компаньонов. После прочтения согласованного устава компании начали делать взносы. Банкиры вносили от 350 тысяч гульденов до 500 000. Коллективный взнос арабов составил 750 тысяч гульденов. Взнос графа Алексеева составил 1,5 миллиона гульденов плюс 10% от всего уставного капитала. Тульский банк оружейников получил право назначать своего директора созданной компании. Это право сохранится навсегда. Сергей не стал откладывать дело в долгий ящик и представил банкирам директора Роберта Дербирса. За время подготовительных работ по организации алмазодобывающей компании как-то незаметно прошло получение статуса ассоциированного члена биржи. Граф успел обсудить со своими помощниками основные рабочие пункты. Составили общую стратегическую линию торговли зерном. Внесли уточнения в планы продаж призовых грузов. Товары с захваченных английских кораблей Сергей выдавал за турецкие трофеи или за выгодно купленные на рынке Танжера. Письма пленных купцов клерк передал на одно из английских судов. Скоро на острове начнется переполох. Англичане – родоначальники официального пиратства. Но после тяжелых поражений от французских пиратов в XIX веке англичане выступят с инициативой международного соглашения о запрете любого вида пиратской деятельности. Голландцы пиратством как таковым никогда не занимались. По их законам любое купеческое судно под флагом Голландии имело право на вооружение. Капитаны имели право атаковать врага согласно с законами страны. Более того, после вынесения запрета другим странам выходить из Атлантического океана, голландские купеческие корабли были просто обязаны атаковать корабли под чужим флагом. Сергей на Афродите отправился вдогонку галеонам Хаки-Котлу. В Тронхеймсфьорд корабли вошли в общем строю. Большие глубины позволили швартоваться прямо к каменистому берегу. Спустили шлюпки, моряки отправились изучать побережье. Выходы рут обнаружили через 10 дней. К этому времени подыскали удобное место для строительства крепости и заводов. Недалеко можно было заложить и верфь. Хаки-Котлу сердечно попрощался с графом. Теперь они смогут встретиться не раньше, чем через год. Императрица никак не могла принять решение. В Петербург несколько раз приходили сообщения о поимке и казни графа Алексеева. Но на этот раз сообщение было достоверным. Французский посол в Стамбуле встретился с плененным графом и имел возможность поговорить с ним более часа. Письмо посла с описанием встречи любезно переслали Екатерине. Кроме описания самой встречи и разговора с графом Алексеевым, в письме описывалось мужество графа во время казни. Пойманного пирата сначала посадили на кол. Через 3 дня полуживого сняли и отрубили голову. Отрубленную голову повесили у городских ворот. Екатерина посмотрела на посапывающего во сне Васильчикова. Этого красивого юношу она полюбила всем сердцем и как могла баловала. Подумала о том, что граф Алексеев был не намного старше и умер такой ужасной смертью. По договору с покойным она должна получить половину всех призов. Из списка привезенных товаров, которые она получила из таможни форта Кроншлот, ее интересуют только пушки и медь. На складах убитого графа в городе Сясь лежало 2000 новых латунных пушек. Они были необходимы на юге. Война с Турцией развивалась успешно для русской армии. Добавление такого количества орудий серьезно повлияет на исход сражений. Чугунные пушки недолговечны, после интенсивной стрельбы дают трещины, а латунные практически не знают износа. Спрашивать совета у этого мальчика не имеет смысла. У него мало опыта, и дельного совета он не даст. Но Григория она в Петербург не пустит. Надоели его выходки ревнивого мужа. Однажды в гневе он ее даже побил. Намного лучше с этим ласковым юношей. Со временем из него получится толковый помощник и советник. Пусть спит, а ей пора одеваться. Сегодня придется поговорить о создании попечительского совета над имуществом графа Алексеева. Пожалуй, в первую очередь надо забрать медь и отправить на Литейный проспект. Литейщикам потребуется время для оценки качества меди. Жалко Алексеева, сведущий в науках человек и талантливый изобретатель. Понесла его нелегкая в это Средиземное море. В кабинете ее ждал секретарь. На столе разложены письма, прошения и деловые бумаги. «Сколько человек ждут приема?» – спросила она секретаря. «Все как обычно. Догонец ночью из Кронштадта прибыл». «С чем гонец? Какие новости могут быть с гонцом из Кронштадта?» «Граф Алексеев со своими кораблями возвращается». «Алексеев? Зови гонца немедля». В кабинет вошел мичман и передал пакет от коменданта форта Южного фарватера. Секретарь вскрыл пакет, Екатерина взяла депешу. Комендант форта доносил, что ночью в Петербург прошел корвет «Афина» под командованием отставного лейтенанта Иллариона Афанасьевича Писарева. По словам Писарева, граф Сергей Николаевич Алексеев замыкает конвой призовых кораблей. «Ты знаешь, что написано в депеше?» – спросила Екатерина. «Содержание депеши мне неизвестно, Ваше Величество. Кто из офицеров был на «Афине»?» «Я командовал досмотровой командой и был на борту корвета «Афина». С кем разговаривал? Что слышал?» «Я знаю всех офицеров «Афины», а разговаривал с лейтенантом Илларионом Афанасьевичем Писаревым и старшим офицером мичманом Александром Крюмером. Что они сказали про графа Алексеева?» «Граф Алексеев с частью кораблей зашел в Амстердам для переговоров с голландскими банкирами. Он нашел в Африке алмазные копи и хочет продать их голландским купцам». «Граф Алексеев был в Африке?» «Нет, офицеры корабля говорят, что граф снаряжал экспедицию на поиски алмазов. Экспедиция нашла копи недалеко от Капштадта». «Сколько кораблей сопровождала «Афина»?» «По южному фарватеру прошло 23 корабля с захваченными турками. Всего, говорят, захватили 42 379 человек». «Это целый город», – удивилась Екатерина. «Офицеры хвастали, что захватили турецкий город в Адриатическом море». «В Адриатическом море? Прохор!» – императрица обратилась к секретарю. «Зови в кабинет Бецкова, Муравьева, Агафонова. Кто там еще с докладами ждет? Пусть послушают новости». Шестеро сановников, которые каждое утро приходили с докладом, быстро вошли в кабинет и устроились на своих традиционных местах. «Вы слышали про Алексеева?» – спросила сановников Екатерина. «Да, матушка-царица», – за всех ответил Панин. «Успели задать несколько вопросов. Слышали, сколько человек он везет?» «Слышать-то слышали. Да где он столько земли возьмет? Надорвется он с ними. Будут иноземные бродяги по нашей земле ходить». «Чем еще похвалялись на Афине?» – обратилась Екатерина к мичману. «Две турецкие эскадры в плен взяли. Но это врут. Двумя корветами турецкий крейсер не взять. Про эскадру и говорить нечего». «Афина провела только 23 корабля или были другие корабли?» «Прошли корабли и кронштадтским фарватером, но там досматривают с форта Кроншлот. Думаю, много кораблей северным фарватером прошли». Сановники переглянулись. «Я уже на берег с депешей высаживался, а новые корабли все подходили». «Спасибо, голубчик, свободен», — сказал мичману Елагин. «Что скажете об услышанном?» — спросила Екатерина. «А что тут говорить? Вернется Алексеев и отдаст половину награбленного добра. Потом сделаем сыск, и если утаил, то и остальное заберем», — сказал Муравьев. «Ты сам на двух кораблях в Адриатическом море пограбить турок не хочешь?» — потемнев лицом, спросила Екатерина. «Ты какой сыск устраивать собрался? Он у тебя деньги в долг брал? Или я без памяти казенные деньги ему дала? За то, что сам добровольно даст, я должна в ноги ему поклониться. Теми пушками, что у него на складе лежат, можно 10 крепостей вооружить». Жадность чиновника безмерна. Никого не интересует, как деньги заработаны. Главное в том, что у других много денег. Я начальник, а денег у меня меньше. Чем больше начальник, тем больше денег он хочет. Примечательная история с первым миллионером Горбачевского периода. Человек честно заплатил партвзносы в сумме 3 миллиона советских рублей. Не с 3 миллионов рублей, а 3 миллиона рублей. Чиновники бурно возмущались. Как это он смог заработать такие деньги? Это нечестно. У него деньги есть, а у нас денег нет. Деятельность человека без суда была признана спекуляцией. Деньги конфискованы решением чиновников. Честный коммунист изгнан из партии, как порочащий идеалы этой самой партии. Но это другая история. Весть о возвращении графа Алексеева взбодрила императрицу. Он был единственным из известных ей дворян, кто никогда ее ни о чем не просил и не жаловался на жизненные проблемы. Всем всегда что-то было надо от нее, хоть маленькую, но подачку. Алексеев, наоборот, предложил изменения, когда она уже не может своим личным решением что-то дать. Земель у нее уже нет, казенные крестьяне получили свободу. Екатерине такие изменения понравились. Да, она из бедного княжества, где считали каждый пфенник. Она привыкла жить расчетливо, посредством. Ей не нравилось, когда гвардейские офицеры за неделю тратили свое жалование. Но это вынужденная мера. Ее окружение специально подбивало гвардейцев на банкеты. Денег не хватало на выплату жалования. Требовалось любыми путями вернуть серебро в казну. Ее офицеры получали денег в 4 раза больше, чем немецкие офицеры. Но она боялась своих гвардейцев, помнила участь мужа. Понимала свою зависимость от гвардии, которая при желании с легкостью уберет ее с трона. По Неве, смешно и нелепо шлепая колесами и поднимая фонтаны брызг, бегали непонятные кораблики с забавными именами: Катя, Катенька, Катюша, Кадри, Катрин и Кати. Эти кораблики появились в реке сразу после ледохода. Они бегали вверх-вниз по реке, таская за собой купеческие корабли. Брали парусники на рейде Кронштадта и тянули их к бирже или на Ладогу. Обратно возвращались с кораблями, груженными пшеницей или железом. Первое появление забавных корабликов вызвало в городе бурю эмоций. Жители собирались на набережных Невы толпами и быстро прозвали эти юркие кораблики котятами. Для Екатерины было очевидно авторство этих кораблей и смысл забавных имен. Поэтому, когда Адмиралтейство попросило разрешения на покупку одного такого корабля для изучения их возможного применения в военных целях, уверенно ответила: «Нет, эти корабли не стоят внимания Адмиралтейства. Вы узнаете, когда действительно будет что-то важное». Сейчас она наблюдала, как маленький кораблик тянул против течения сразу 2 парусника. Люди на набережной что-то кричали и свистели. «Наверняка к себе всясь призы тянут», — подумала императрица. Тимофей и Иосиф Аврумович сидели за столом в новом здании управления заводами в Нижнем Новгороде. Они продолжали изучать списки доставляемых в Россию призовых грузов, прикидывая варианты реализации. Тимофей начал лысеть, как подначивал Иосиф Аврумович, потому что головой надо думать, а не рвать на ней волосы. Хотя сам Иосиф Аврумович был готов рвать волосы где угодно. Деньги уходили как лавина. Одно предстоящее размещение 50 тысяч человек заставит и полысеть, и посидеть одновременно. Это, не считая залповых затрат на строительство в Нижнем Новгороде верфи и расширение заводов. Они получили от хозяина письмо с предписанием немедленно ехать в Нижний Новгород и ждать буксирное судно из Сязь. Буксир доставит сундуки и дальнейшие инструкции. По планам хозяина, центр их производственных сил переходит в этот город. Заводы в Туле больше людей получать не будут, зато в Нижнем Новгороде надо строить завод по производству металлообрабатывающих станков. Данная новость привела в восторг только Варфоломея Сидоровича. По мнению технического директора, оснащение заводов новыми станками увеличит конечный выпуск продукции сразу в 2 раза. Обоим руководителям скучать не приходилось, не только потому, что они изучали возможности города с точки зрения развития производства. Оба пользовались случаем для детального обсуждения различных вариантов стратегических решений. Снова были вынуждены согласиться с правильной линией хозяина по выбору города для строительства заводов. Люди охотно ехали сюда жить. Уральским заводам удобно доставлять железо, покупателям удобно забирать свои товары. Количество переселенцев из Европы стабильно повышалось. Данные по апрелю еще не готовы, но в марте было 320 семей. Следовательно, летом начнется развитие и расширение завода в Екатеринославе и шахт у Дона. Придется расширять рудник в Кривом Роге. Летом закончить железную дорогу для доставки угля. Западная часть дороги уже нормально работала. На улице послышался шум и крики. Иосиф Аврумович подошел к окну. Его натура не позволяла оставаться равнодушным ни к одному событию. «Тимофей, смотри скорее! Тимофей, да подойди ты к окну!» – закричал банкир. Однако Тимофей давно привык к подобной реакции банкира на самые незначительные события и продолжал размышлять над бумагами. Иосифа Аврумовича возмутило подобное равнодушие, и он потянул исполнительного директора к окну. «Это надо видеть! Я никогда не прощу себе, если ты пропустишь это зрелище!» Тимофей нехотя поддался и выглянул в окно. На улице собиралась толпа, которая что-то оживленно обсуждала. Некоторые люди даже кричали, и все смотрели на реку. По реке плыл непонятный кораблик с высокой трубой и водяными колесами по бокам. Время от времени над корабликом появлялось облачко пара и раздавался звук парового гудка. Тимофей позвонил в колокольчик и сказал вошедшему секретарю: «Посылай людей на берег за сундуками. Как называется судно, с которого надо забрать груз? Такое судно на всю Волгу одно, не ошибутся». Секретарь пожал плечами и вышел. Причалы Нижнего Новгорода протянулись на километры. Иногда нужное судно ищешь часами. «Давай деньги на верфь, Иосиф Аврумович. Эти паровые кораблики позволят тебе обшить кабинет золотыми листами. Ты знаешь только слова «давай деньги». Если я тебе дам деньги, то золотом будут обшивать мой гроб. Но ты согласен, что строить эти кораблики – прямая выгода? Сколько паровых двигателей делает наш завод? Здесь, в Нижнем Новгороде, 12 двигателей в день. Сколько таких корабликов собираешься делать? За 3 дня один кораблик. Через год. Вымогатель ты, Тимофей. Я на тебя хозяину буду жаловаться. Получишь ты деньги, но только под смету». Выгоду понимали оба. Маленькие размеры и налаженное производство паровых котлов и машин позволят быстро освоить массовый спуск на воду этих забавных судов. Как экономисты, они предпочитали продавать продукцию внутри страны. И продукция, и деньги остаются в России, что в свою очередь создает новую продукцию и новые деньги. Каждый акт внутренней торговли увеличивает экономику государства на величину сделки. Продажа на экспорт усиливает экономику на величину налога. Портовые грузчики заносили в кабинет тяжелые сундуки. На 3-м десятке сундуков с грузчиков валил пар. «Вы что, камнями их загрузили? На вид маленькие, а по весу неподъемные!» — потирая пот, возмущенно сказал один из грузчиков. Тимофей равнодушно пожал плечами, но Иосиф Аврумович не смолчал. «Я тебе за эти сундуки, как за золотые, заплатил, а ты все возмущаешься. Может, тебе еще и водки налить?» «Не, водки не надо. Или водку пить, или работать. Любители водки и в бурлаки не возьмут». Капитан буксира пересчитал все ящики и начал показывать восковые и сургучные печати. Проверив сохранность печати, передал ключи и протянул на подпись бумаги. «Какие баржи на сясь тянуть?» – спросил капитан. «Возле наших причалов дом стоит. Спросишь управляющего, он тебе покажет». Иосиф Аврумович кругами ходил вокруг сундуков и нервно смотрел на Тимофея, который неторопливо раскладывал на столе ключи согласно выбитым на них номерам. «Как ты думаешь, что в этих сундуках?» – спросил Иосиф Аврумович. «Похоже, документы. Возможно, отчет о набегах и списки всего захваченного добра. Я думаю, что закладные и долговые расписки. У хозяина теперь много должников». Тимофей кивнул на дверь, и Иосиф Аврумович запер изнутри. Подошли к сундуку под номером 1 и аккуратно сняли печати. Ключ легко повернулся, оба подняли крышку. Молчали долго. Тимофей опустил крышку и открыл дверь. «Нам чаю, и мы заняты с этими отчетами на весь день. Обед из трактира через 3 часа». снова заперлись и начали аккуратно открывать все сундуки. Блики майского солнца играли на потолке причудливым разноцветным узором. Где он все это взял? За эти камни можно купить половину России. Иосиф Аврумович внимательно читал письмо графа, которое лежало в первом сундуке. Затем передал письмо Тимофею и начал задумчиво перебирать камни, большинство из которых можно было взять только двумя руками. «Ты знаешь, он прав. Нельзя их продавать, и нельзя их никому показывать еще 200 лет. Кому поручим это дело? Сегодня отправлю письмо Исааку. Пусть сын занимается этими камнями. Надо будет внести изменения в проект нашего банка в Нижнем Новгороде. Как думаешь достроить хранилище? Стены уже готовы. Сделаем хитрую комнату на третьем этаже, рядом с кабинетом управляющего. Я перееду жить в этот город и буду управлять всеми банками отсюда. Каждому камню надо сделать свою коробку со стеклом. Да, все камни разложим по отдельности на стеллажах. Строители будут уверены, что делают архивный зал. Коробки для каждого камня закажем в Сяси». Тимофей прошел еще раз вдоль сундуков. Только 7 сундуков с золотыми монетами и 4 сундука с мелкими камнями. Остальное все в хранилище. Получается, что на ювелирный завод эти 11 сундуков поедут. Ты забыл про 30 тысяч карат алмазов, которые привезет сам хозяин. Сколько это денег? Примерно. Можешь строить любые заводы и железную дорогу хоть до Москвы. Как думаешь, украшения быстро продадим? Ювелиры успевать не будут, дворяне и купцы в очередь встанут. Завтра поеду в Тулу и эти 11 сундуков с собой возьму. После приезда хозяина покажу камни нашим компаньонам да уважаемым людям. Не спеши, подожди алмазов. Екатерина ждала курьера из Кронштадта. Прошла неделя, а корабля графа Алексеева нет. Правда, по доносам призовые корабли продолжали проходить по Неве на Ладогу. Некоторые уже вышли обратно, загруженные зерном и другим товаром. Панин докладывал о желании европейских послов встретиться с графом Алексеевым. Вся Европа говорила о создании огромной алмазодобывающей компании «Дербирс». Всем хотелось узнать о местонахождении богатых копий. Расстояние 500 километров от Капштадта ни о чем не говорило. Это место можно искать всю жизнь, если ее, эту жизнь, сразу не прервут злобные негры или дикие звери, змеи или крокодилы. Подстегивало нетерпение и прибытие в Петербург представителя новой компании. Он тоже ждал графа, но уклонялся от всех встреч и жил в доме управляющего Тульского банка оружейников. Каждое утро императрица начиналась в рабочем кабинете с докладов сановников и обсуждения важных вопросов. Если оставалось время или у нее было желание, то принимала просителей. Остальную часть дня она посвящала себе, своему желанию и хотению. Сегодня ей хотелось прокатиться по Неве, но день с утра не задался. Завтрак подавали небрежно, одевали ее суетливо. В кабинете вместо секретаря стоял дежурный по комнате просителей. «Где секретарь?» – спросила Екатерина. «Наверное, вместе со всеми в окно смотрят», – неуверенно ответил дежурный. «Как это в окно смотрит?» – возмутилась императрица и вышла из кабинета. Приемная была пуста, никого не было, ни сановников, ни слуг. Никого. Екатерина быстрыми шагами пошла через залы дворца и увидела всех столпившимися у окон. «Вы что здесь делаете?» – почти крикнула Екатерина. «Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, каков подлец!» – к ней подбежал Муравьев и повел к окну. На Дворцовой площади ровными линиями стояли ряды пушек. Новых, блестящих золотом пушек. Эти пушки сплошным барьером рассекали площадь от Невского проспекта до Невы. Между пушками горами лежал шелк, белые коры шелка. Со стороны Миллионной улицы въезжали телеги со слитками серебра. Плотно, одна к одной, выстраивались от пушек и шелка к Зимнему дворцу и Генеральному штабу. Бецкий, Семеновский, Измайловский и морской гвардейский полки в ружье и поставить в оцепление. А ты, она обернулась к Муравьеву, нелюбопытную бабу изображай, а готовь встречу героя в Георгиевском зале. Екатерина повернулась и пошла в кабинет. Тебе чего, заметила идущего следом дежурного. Так от графа Алексеева посыльный, лейтенант Писарев, Время аудиенции просит назначить. Ну, граф Алексеев просит аудиенции и время, когда...» Совсем сбился дежурный. «Прошу графа Алексеева с офицерами в гости 16:00 после полудня», громко и с улыбкой сказала Екатерина. «Панин, прошу послов иностранных известить, пусть позавидуют». По дороге в кабинет она увидела Павла, который в бинокль что-то рассматривал на Неве. Екатерина подошла к сыну и обомлела. Напротив дворца, закрывая вид на Петропавловскую крепость, в два ряда стояли огромные корабли. Выше и ниже по реке, скрываясь за поворотами Невы, стояли крейсеры. На фоне этих гигантов стояло два маленьких беленьких кораблика – «Афина» и «Афродита». За кормой гигантов свисали спущенные и завязанные в узел турецкие флаги. На гафеле развивались андреевские. «Надо послу Швеции это показать», – услышала Екатерина голос Елагина. «Теперь наш флот вчетверо сильнее шведского». «Жаль, что я не могу воевать под командованием графа как частное лицо», – сказал Павел. Екатерина посмотрела на дворцовую набережную, переполненную восторженной публикой. К набережной плотно, борт к борту, ошвартованные баржи стояли, загруженные медью. «Ваше Величество, посмотрите на причал Петропавловской крепости», — сказал Павел. Императрица пыталась рассмотреть, но из-за строя кораблей и леса мачт ничего не увидела. «Что там? Я не вижу. Там стоит галеон с серебром. Это все, что он себе взял». Для Павла и Екатерины десятки тысяч пленных и десятки тысяч тонн различных товаров ничего не стоили. Золото и серебро они понимали, все остальное – удел купцов. «Ты откуда это знаешь?» – спросил Елагин. «Утром увидел корабль у Петропавловской крепости и послал офицера узнать. Это галеон казненного пирата. Он отбил корабль у турецкого адмирала, загрузил серебром и просит разрешения передать серебро на монетный двор в обмен на 80% денег по весу». Екатерина и Елагин переглянулись. «Прикажи найти Муравьева», — сказала Екатерина. «Да покажи и расскажи ему о галеоне, а то жаден чрезмерно». «Павел», — она повернулась к сыну, — «какой у Алексеева воинский чин?» «Никакого. Он у тебя ни одного дня не служил». «А раньше в каких чинах был?» «Капитан первого ранга. Следующим должен был быть контр-адмирал. Но чин задержали. Он от обиды приехал в Россию». После обеда Екатерина снова подошла к окну. На Дворцовой площади остался узкий проезд от генерального штаба. Все остальное место было занято серебром. Телеги с серебром стояли на Миллионной улице, на Дворцовой набережной. По словам гвардейских офицеров, телеги уже составляли на Марсовом поле. Весь город сбежался посмотреть на турецкое богатство. Все обсуждали героические битвы графа. Как он первый бросался на турецкие корабли. В одиночку перебил экипаж турецкого флагмана, где все матросы были гигантами 2-метрового роста и убивали врагов ударом кулака. Герой-граф отрубил головы целой тысячи гигантов и привел на цепи их адмирала. Этого адмирала потом водил на цепи по всем европейским столицам и в Амстердаме продал в кунсткамеру. В каждой группе был рассказчик, у которого на кораблях графа служил родственник или друг. О богатствах говорили мало. Чего говорить о богатстве, когда вот оно, на виду? Все знают, что половину граф отдает царице. Вторая половина добычи принадлежит графу. А если прибавить цену за пушки да горы шелка для платьев царицы, то гора серебра, которую граф должен отвезти в свое имение в Тамбов, потребует строительства специальной башни. Приглашенные начали съезжаться в Зимний дворец с 2:00 дня. К 3:00 все уже съехались. Разговоры вельмож не отличались разнообразием. Говорили о богатстве графа Алексеева, о его удачном походе в Средиземное море и предстоящем приближении ко двору. Всем было интересно, какой пост займет граф, как будет себя вести. Никто не мог вспомнить характер графа Алексеева. Екатерина стояла у окна при параде и ждала графа. Вот подарка генерального штаба показалась карета. За каретой спокойным и широким шагом шел граф в окружении своих офицеров. За ним двигались еще телеги. Только телеги, груженные золотыми слитками. Золотой груз с двух сторон сопровождали моряки Афины и Афродиты. Процессия вошла во двор Зимнего дворца. Возничие выпрягали и выводили с площади лошадей. Императрица еще постояла, глядя на строящихся в каре моряков, и пошла в Георгиевский зал. Через минуту послышались шаги, и в зал вошел граф. За ним следовали офицеры. Они прикрывали белым шелком какой-то сюрприз. Алексеев остановился за два шага до возвышения трона и доложил. «Ваше императорское величество, набег на турецкие тыловые линии снабжения прошел благополучно. Вот полный рапорт о результатах набега», и протянул стоящему справа от трона Васильчикову толстую книгу в кожаном переплете. Однако Екатерина поднялась с трона, подошла к краю возвышения и сама взяла книгу. Затем сняла перчатку и протянула руку для поцелуя. Сергей посмотрел ей в глаза и поцеловал руку. «Что просишь?» – спросила императрица. «Прошу о милосердии твоего сердца». У Екатерины удивленно поднялись брови. «Приюти обездоленных детей, царя земель моли!» Сергей сделал шаг в сторону. Офицеры сдернули шелковое покрывало, и все увидели трех негритянских девочек и одного мальчика. Дети погодки, от 5 до 8 лет. Девочки в белых шелковых платьях с огромными белыми бантами. Мальчик в черном камзоле, белых лосинах и белой рубашке с жабо. Но не все присутствующие рассматривали детей. Большинство уставились на носилки, в которых художественной горкой лежали золотые драгоценности тонкой арабской работы. «Какие милые дети! Подойдите ко мне!» Малыши прошмыгнули мимо офицеров и почти подбежали к Екатерине. Сразу стало видно, что носилки держат офицеры. Императрица улыбнулась детишкам и спросила. «Как они к тебе попали?» «На землях Мали война, царь убит. Его детей захватили работорговцы. Я их выкупил и привез в Россию. А как воспитывать детей царских кровей, не знаю». «Не волнуйся, Алексеев, воспитаем детей как надо», и подала знак фрейлинам. Детишки с восторгом разглядывали великолепие Георгиевского зала. Улыбающиеся фрейлины, взяв детишек за руки, повели к выходу по центральному проходу зала. «Ваше императорское величество, мне выдался удачный случай захватить дворец арабского шейха. Позволь преподнести драгоценности из его сокровищницы». Офицеры поставили к ногам Екатерины носилки. Блики драгоценных камней заиграли солнечными зайчиками на лице императрицы, высветив довольную улыбку. «Что еще просишь?» «Прошу дозволения снарядить в поход 6 кораблей с отходом в октябре». Зал замер. Зачем? Привезенных богатств и денег графу хватит на всю жизнь, а он снова в море, чудной право. Сергей посмотрел в разгорающиеся гневом глаза Екатерины и, наклонившись к уху, опередил ее слова. «Деньги нужны тебе, а не мне. Ты правишь огромной страной и армией, а я служу тебе». Императрица, глядя прямо перед собой, сказала. «Граф Алексеев, ты хорошо мне служишь. Я разрешаю тебе собрать корабли во второй поход». И, повернув к нему голову, добавила. «Но не понимаю, зачем тебе во второй поход идти? Уж больно ярко трофейные турецкие пушки блестят. Пусть попугают своим блеском турецких солдат». Екатерина и вельможа засмеялись шутки. В зал через боковую дверь вошел Павел и громко спросил. «Скажи, граф Алексеев, почему половина захваченных тобой пушек имеет клеймо английских заводов, а Англия вместе с Россией воюет против Турции?» «Пушки с клеймом английских заводов захвачены на турецких кораблях в Адриатическом море. Эти пушки везли из Венеции в Стамбул и Варну». Сергей посмотрел на английского посла. «Судовые журналы с этих кораблей у меня, и я передам их, если ваше высочество пожелает». В рядах послов и вельмож началось шевеление и негромкие разговоры. Скандал. Англия объявила войну Турции и выступала союзником России. Сама, правда, не воевала, но готовила флот для вторжения в Средиземное море. «Ты где был?» – Екатерина тихо спросила Павла. «Моряков, что во дворе в каре стоят, награждал. Каждому на шею серебряный крестик надел. Даже мусульмане от меня святой крест приняли». «Скажи, Алексеев», – заговорила Екатерина, – «сколько золота ты мне привез?» 28 тонн, ваше императорское величество». «Граф Алексеев, за верную службу «Жалую тебе чин капитан-командор и этот медальон». Екатерина взяла с подушечки большой медальон со своим портретом. Сергей наклонил голову. Хоть императрица и стояла на возвышении, граф был выше ее. Украшенный драгоценными камнями, медальон лег на грудь рядом с медальоном Павла. В России выше награды, чем медальон с портретом правителя, никогда не было. «Господа офицеры», — обратилась Екатерина к офицерам кораблей, — «жалую вас очередными званиями». Екатерина открыла книгу с перечнем захваченных трофеев. Титульный лист принес ее сердцу облегчение. Нет, она не жадная. Сводный отчет на титульном листе указывал общую сумму трофеев. Затем половину Екатерины. Далее расходы на экипаж и содержание кораблей. Последней строкой шла доля Алексеева. Всего 27%. Примечание. Ахтерштаг. Веревка, штаг, которой крепится последняя мачта к корме корабля. Александровск. Александровский форштадт. Город в 1921 году переименован в Запорожье. Баркентина. Тип трехмачтового парусного судна. На первой мачте прямые паруса, на второй и третьей мачтах косые. Между мачтами также косые паруса, стаксели. Подобное парусное вооружение позволяет иметь хорошую скорость при любом угле направления ветра, вплоть до 20 градусов к ветру. Другими словами, баркентина способна идти против ветра. Бизань. Название третьей мачты корабля. Если корабль имеет больше трех мачт, то бизанью называют последнюю мачту. Боцманская дудка. Помесь свистка с дудкой, позволяющая подавать различные комбинации сигналов. На кораблях редко дают команды голосом. Неправильно понятая команда может стоить жизни. Грот. Средняя мачта корабля. Если у корабля более трех мачт, то грот имеет номер. Первая грот-мачта, вторая грот-мачта и так далее. Екатеринослав. Город. В 1926 году переименован в Днепропетровск в честь коммунистического лидера Г.С. Петровского. Ислам Кермен. Бывшая турецкая крепость, в середине 18 века переименована в Каховку. Капская республика. После английской оккупации стала колонией Великобритании и появился апартеид. До оккупации белые и черные крестьяне просто пахали землю. Капудан Паша. Адмирал флота Турции. Капштадт. Столица Капской республики. После оккупации город был переименован англичанами в Кейптаун. Книппель. Две половинки ядра, соединенные полуметром цепи. Беспорядочно вращаясь после выстрела, они срубают мачты, рангоут и такелаж. Корвет. Самый маленький тип боевого корабля с незначительным вооружением. Применяется для разведки и как посыльное судно. Конструктивно корвет может быть шлюпом, бригантиной или маленькой баркентиной. Площадка салинга. Парусные корабли с высокими мачтами имеют составные, соединенные из нескольких частей мачты. Нижняя часть называется, собственно, мачтой. Верхние носят название салинг. В местах соединения находятся площадки салинга. Рангоут. Реи, гики, мачты и прочие деревянные приспособления для парусного вооружения. Самбука. Тип средиземноморских военных кораблей, в основном алжирских или тунисских, с вооружением не более 24 пушек. Отличаются высокой скоростью и хорошей маневренностью. Такелаж. Делится на стоячий и бегучий. Различные веревки и тросы, на изучение названий и назначений которых нужно потратить примерно год. Топрик. Трос, крепящий верхушки мачт между собой. Трисель. Прямой дополнительный парус. Поднимается к ноку, к концу, реи и носит название реи, к ноку которой прикреплен. Фрегат. Тип боевого корабля, предназначенного для самостоятельного патрулирования и боя со слабо вооруженными кораблями противника. Херсон. Крепость. Построена в 1737 году канцлером Бероном. После русско-турецкой войны возник город. Шкоты. Веревки, которыми регулируют положение паруса относительно ветра. Экипаж. Казармы для моряков. Благодарю, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.